эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 ноября 2017 года, пятница. По одному из старинных 24 день месяца новых даров, 7526 лета неделя. Ведическое миропонимание, или как буквица, помогает стать ведущим. Вот такая у нас тема сегодняшнего живого эфира. И автор сказки Сергей Павлов, Арисвет нам ее раскроет. Здравия тебе, Сергей. Здравия, Алексей. Мы с тобой не первый раз уже встречаемся в эфире. Вопрос. Почему именно тема «Ведическое миропонимание» и как буквица помогает стать ведущим? Ну, потому что я очень серьезно занимаюсь буквицей уже достаточно давно. И вижу, постоянно отслеживаю, что происходит, так скажем, в эфире, в интернете, с пониманием буквицы, с тем, как люди ей пользуются, какие есть достижения, какие есть недостатки. Возникла потребность, ну, высказаться по этому поводу с точки зрения именно, что такое ведание и как буквица в этом способствует, помогает. Ну, раз возникло, давай будем высказываться. С чего начнем? Начнем сначала. Давай сначала. А то, как в анекдоте у нас сейчас пока ты начало ищешь, что как в анекдоте, когда в консерватории готовится выпускной экзамен, надо написать свою работу полифоническую, какую-нибудь там прелюдию или фугу, подходит ученик к своему мастеру и говорит: «Учитель, что делать? Никак в голову ничего не идет. Ну, какой-то есть секрет». Говорит: «Ну, ты возьми в библиотеке что-либо произведение, вот такое же полифоническое, в обратную сторону, просто перепиши, и все нормально». Говорит: «Да я так делал». «Так, ну и что ты брал?» Говорит: «Да ваше брал». Ну и чего получилось? Бах получается. Бабах получается. Да, то есть уже все переиграно давным-давно. Ну, дошел до начала, теперь давай сначала и начнем. Приступай. Хорошо. Ну, во первых строках своего стиха хочу отметить Народное славянское радио. В эфире, которое существует уже немало лет. Ну, собственно, и немного как бы того хотелось, но и немало уже. И надо отдать должное, что на протяжении всего срока оно сохраняет чистоту и непорочность, в отличие от многих других проектов в этом направлении, чему, в общем-то, я несказанно рад и хочу тебя, Алексей, отдельно поблагодарить за то, что ты эту чистоту соблюдаешь, несешь в народ, стараешься, чтобы все было чинно. Благодарю. Но дело в том, что как-то даже благодарность в свою сторону типа вот так вот принимать и не очень, как-то меня в краску прям вел. Не очень интересно. Почему? Потому что для державы тружусь. А державу это включает и мои интересы, в частности, тоже, как и твои, как и других людей. Поэтому, когда каждый трудится для державы, то в этом случае, в конечном итоге, каждый трудится для себя. Ну что ж, я поблагодарю себя самого любимого за то, что я приготовил вкусный обед и что я его съел, за то, что я организовал, чтобы люди приготовили обед, чтобы он был съеден, для того, что я был благодарить себя за то, что живу в доме, который вот и так далее в державе был построен. Понимаешь, здесь это тоже двояко. Я, конечно, понимаю, что эти слова надо принять с благодарностью, я их принимаю, но мне как-то вот и приятно, и в то же время недоумение. Но я же в конечном итоге тоже и для себя тружусь. Как я могу нарушить порочность, тогда я плохо и себе сделаю, как и другим, как и тебе, как и себе. Держава просто не будет строиться. Поэтому я тружусь для державы. И твои слова я воспринимаю как именно, как бы сказать-то, не поощрение, не какие-то там лести, а именно как указание на то, что правильным путем идете, товарищ, продолжайте в том же духе. Строим державу вместе. Ну, на самом деле, когда ты делаешь для себя, это одно, а когда ты это делаешь как служение для всего мира, это другое несколько. Ну и, соответственно, мир может, я так думаю, имеет полное право дать оценку тем или иным действиям. Но в отличие, так скажем, от других, ну, стоит именно отметить, что чистота сохраняется на протяжении достаточно всего срока. А это немаловажно. И я именно этот момент хотел бы отметить именно вот про буквицу. Дело в том, что она как явление ворвалась в жизнь людей, очень многих людей, внезапно, неожиданно и очень с большим эффектом, что ли, для внутреннего состояния. Люди, ну, в основном разделились сразу на две категории, то есть на те, которые в восторге от буквицы, и те, которые категорически не принимают. Но это вполне естественная реакция, когда происходит что-то, выходящее за рамки привычного существования, то реакция здесь такая. Есть консерваторы, да, есть энтузиасты. В связи с этим хотелось бы подвести некое понимание под этот вот момент, потому что буквица как явление затронула очень многие сердца. И кто-то остановился изучать эту буквицу, кто-то, наоборот, никак не может остановиться, как я, например. И причина в чем? Вот в чем причина вот таких вот событий? Хотелось бы мне поделиться с вами. Дело в том, что на сегодняшний день, как это ни странно, сформировалось очень много течений. Течений буквичного толка. Одни буквицы возвели, по сути дела, уже в религию. Я, конечно, может быть, сильно загнул, но все признаки религиозного течения, они, в общем-то, присутствуют. Такой момент есть. Другие превратили буквицу в игру, как познавательную игру. Ну, игра по сути. Другие превратили буквицу в некий инструмент собирания новых словарей. То есть давайте будем делать правильные слова, правильные толкования. Давайте будем вот в этом направлении двигаться. Следующие занимаются раскодированием слов. То есть вроде бы кто-то когда-то чего-то закодировал, и сейчас мы давайте будем раскодировать. То есть такой подход. Кто-то в буквице видит некие послания из наших предков, что там что-то вот зашифровано, и вот сейчас мы вот расшифруем это все, и будет нам благо всем, и счастье сразу наступит в одну секунду. Вот. Кто-то напрочь отрицает буквицу, опираясь на современную научную базу, опираясь на научную базу, так скажем, прошлого века. Кто-то занимается разбором слов с помощью буквицы, кто-то делает уже достаточно много нужных, полезных пособий по изучению буквицы. Кто-то даже уже пошел детей этому учить. То есть применяемость вот за столь короткий срок буквицы в нашей жизни, она, ну, потрясает, если честно. Удивляет тем, что буквица не оставляет равнодушным практически любого. И это просто как раз является конкретным фактом того, что это система, древняя система. И она в себе несет достаточно глубокие знания, глубокие корни имеет. Дело в том, что у меня нет цели сейчас разбираться вот во всех этих направлениях, что есть что, для чего и как, кто так поступает. У меня позиция очень простая. Раз это есть, значит, это кому-то нужно. И раз это кому-то нужно, значит, это кому-то важно. И надо уважать любой выбор человека. И я стараюсь это делать всегда уважать выбор других людей и понимать, что они делают, для чего они делают и как они делают. Вот. Однако в связи с таким многообразием возникло и много противоречий. И вот осмелюсь я, постараюсь эти противоречия, может быть, каким-то образом, ну, если не рассеять, но хотя бы смягчить. Потому что никому не нужно в нашем мире, в нашем славянском мире, раздор, разночтения и ссоры, и войны. Дело в том, что это вообще никому не нужно. И поскольку я один из многих людей, которые всерьез занимаются изучением буквицы, практическим применением ее в жизни, хочу поделиться своим опытом, нашими наработками, для того, чтобы помочь, как мне кажется, преодолеть вот возникшие разногласия и указать причины, ну, с моей точки зрения, из-за чего эти разногласия происходят. И для того, чтобы вот непосредственно уже перейти вот к теме, хочу в качестве начала нашей беседы определиться в трех терминах. Это информация, знание и видение. Это три разных состояния, точнее, три глубины одного состояния. Информация – это когда человек что-то услышал. Он может с информацией сделать все, что угодно. Ну, услышал, прочитал, увидел. Суть здесь не имеет принципиально сейчас значения. То есть он что-то увидел, прочитал, его это заинтересовало. И он, ну, это сохранил у себя в памяти. Ну, может быть, себе блокнотик записал или еще куда-то. Вот. Ну, на той стадии, на которой он это все воспринял. И ничего большего. А потом есть категория людей, которые просто ссылаются на источник и цитируют, так скажем, вот эту информацию. Но она от этого не стала знанием. Это всего лишь навсего информация. И чтобы она стала знанием, ее нужно на практике в своей жизни проверить. То есть, а дееспособна ли эта информация? А действительно ли это так? Получить свой практический опыт. Не всегда обязателен свой практический опыт. Чаще всего этот опыт уже кем-то получен. Но, по крайней мере, если действительно мы хотим получить знания, мы так или иначе должны углубиться в эту информацию. То есть на практике проверить, и попробовать, и получить опыт, практический опыт. Только тогда эта информация становится знанием. К великому сожалению, мы получили советское образование не в смысле, что плохо, что мы получили советское образование. Естественно, это очень хорошо, что мы получили советское образование. А к великому сожалению, что в этом советском образовании была или был очень важный акцент именно на то, что нас учили все время с самого первого, так скажем, звонка и до выхода в жизнь с профессией. Нас учили не иметь собственного мнения, ссылаться на авторитеты, на различные умные мысли и этим гордиться. То есть развивалось в человеке желание или потребность соответствовать каким-то ценностям, идеалам, которые так или иначе продвигались вот советской пропагандой. В этом нет ничего плохого, как, в общем-то, нет ничего хорошего. Это просто факт. Ну, особенности времени. У каждого поколение есть свои демоны. У советских людей это была советская пропаганда. В 90-е годы это была водка в большом количестве. Ну и так далее. Но, тем не менее, мы выросли на этом. Нас так учили. не иметь собственного мнения, а слушать, что скажут старшие товарищи. А под старшими товарищами абсолютно естественным образом оказывались ученые, оказывались выдающиеся деятели, которые чего-то в жизни достигли. Но ведь эти люди не с Луны свалились и не получили они свое признание сразу. Они тоже учились в школе, они тоже шли по жизни, решали свои жизненные задачи. И своим трудом получили, вот, так скажем, заслуженную славу, заслуженное признание. Но если бы они, эти люди, тоже, как и мы, учились по принципу «цитируй, а не делай», я думаю, малая вероятность того, чтобы эти люди стали теми людьми, которыми они стали. И это одно из наблюдений. И очень важно, вот это очень важный момент, что нежелание самостоятельно, проявляя инициативу, делать что-то свое, очень важно соответствовать требованиям внешней системы, в которой находишься. Социальной системы, экономической системы, не имеет значения. То есть нужно соответствовать. И нас всех учили именно этому соответствию. Что в результате? В результате мы стали даже не пытаться получать знания. Мы стали накапливать в себе информацию. И как результат, ну, практический результат, стал развиваться у человека интеллект. Интеллект является самой, наверное, высшей ценностью сегодня современного общества. И все, что связано с интеллектом, очень ценится. Ну, обществом, сегодняшним требованием, так скажем, современного общества, очень нужны высокоинтеллектуальные люди. По сути, если перевести на обычный русский язык, это люди, которые в себе накопили огромное количество информации. С хорошими ссылками на хорошие и правильные источники этой информации. В итоге получается, современный человек – это некая ходячая энциклопедия, некий набор файлов, которые даже знаниями-то зачастую не являются. И мы сегодня находимся как раз в этой очень важной и не очень приятной ситуации, когда мы все очень умные, очень начитанные, очень интеллектуальные, но не знающие. Я пока коснулся только двух категорий. Вот. А третья категория – это ведание. То есть ведание – это объединение в цельную картину всех знаний, которыми обладает человек. Или человечество, или общество человеческое. Вот это есть ведание. И ведание сегодня вообще деятельность запредельная для современного человека, для его понимания. Поскольку он, современный человек, очень хорошо проинформирован. И совершенно не обладает пониманием, как эту информацию превращать в знания. Не все, далеко не все. И сегодня мы видим такой момент, что люди, которые уже накушались этого интеллекта, в кавычках накушались, пытаются что-то начинать знать. Едут на Землю, начинают изучать агрономику. Строят экопоселения, говорят о улучшении качества питания и так далее. То есть о том, чтобы наши потомки были более здоровыми, более счастливыми и более знающими, чем мы. И эта тенденция сейчас есть. И, собственно говоря, это очень хорошо, но база, которая заложена в нас всех современных людях, советского образования, она такая, что мы знания начинаем получать по принципу так же, как информацию. То есть нам нужен какой-то внешний авторитетный источник. Мы себе не верим. Мы верим только науке, партии, ну, кто-то религиозным деятелям. То есть это что-то внешнее. Это то, к чему мы привыкли уже относиться с максимальной степенью доверия. А, друзья, давайте вот задумайтесь, вот хотя бы на секунду. Мы ведь доверяем информации. Это даже не знание. И доверяем настолько, насколько доверять нельзя. Если мы хотим ведать, но мы как минимум должны понимать, как знать. Мы как минимум должны вспомнить, как получать знания в этой жизни. И почему я вот, так скажем, затронул советское образование? Вот при всем при том, что оно было самое лучшее в мире, да, это действительно так, но оно было самое худшее по сравнению с тем, что было до советского образования. Заявление, конечно, серьезное, но постараюсь его аргументировать. Дело в том, что у нас сохранилось огромное количество учебников, по которым учились дети в школах. Это касалось и 20-х, и 30-х годов 20 века, и конца 19 века. Ну, в общем-то, до Петра I учебники все в интернете есть в свободном доступе. И проанализировав эти учебники, я пришел к такому выводу, абсолютно очевидному, что наше наследие в этих учебниках присутствует. Его никто не изменил. Изменилась форма этого наследия, но суть этого наследия осталась точно такая же. Вот 1700 года, когда Петр I ввел новые летоисчисления, до сегодняшнего дня наше наследие и языковое, и арифметическое, и природоведическое не изменилось. В принципе, не изменилось. Но для того, чтобы это увидеть, нужно как минимум с этим ознакомиться. И я хочу вам показать пример, я хочу на примере языка, а именно основ языка, показать, что наше наследие действительно не изменилось. Изменилась только форма. И форма упрощалась до сегодняшнего дня. Для того, чтобы нам от чего-то оттолкнуться, оттолкнемся от современности. Есть учебник по русскому языку, современный, по которому сегодня в школе учатся. И начнем с самого простого. Алфавит называется. С чего учат детей? Алфавит. Алфавит состоит из букв. Что такое буква? А буква – это звук. Есть такое понятие «звуки речи». То есть это звуки, которые используются при речи. И вот эти звуки, которые используются при речи, называются буквами. Это современный учебник. Так учат сегодня наших детей. Звуки бывают гласные и согласные. Я дальше не пойду, поскольку в данном случае это не важно. Вот просто на примере гласных-согласных и слогов, и что такое буквы, мы немножечко вернемся в прошлое и увидим, что такое буква была. Учебник «Русское правописание», 1894 год. Автор Грот. Целая глава посвящена тому, что какие бывают звуки, как их правильно произносить, и понимание того, что не все звуки являются буквами. Все это заложено примерно на 17 страницах этого учебника. Хочу выделить вот насчет гласных и согласных. Есть гласные буквы открытые, есть, как они назывались, дифтонговые. Вот. И есть полуоткрытые, вот так скажем. Но больше внимания хочу я уделить на согласные буквы. Так вот, они по произношению разделялись на губные, зубные, нёбные и гортанные. В современном русском языке Этого нет. Зато есть правило в современном русском языке, что вместо «се», то есть «се-э», это неправильное произношение. Надо правильно произносить «с». Вот это вот очень важное правило в современном русском языке. Как произносить «с» или «с». А как пользоваться мышцами своими, чтобы произносить эти звуки, этого нет. Следующая книга – это Ломоносов «Российская грамматика», 1755 год. Здесь целых две главы с конкретными упражнениями, как произносить правильно гласные и согласные буквы. То есть учили с детства правильно произносить буквы. Стоит отметить, что в современном русском языке у нас 33 буквы, в которых мягкий знак и твердый знак не имеют звука. То есть 31 звук. Ну, в современном. Вот. В учебнике Грота в конце 19 века официально 36 букв в русском языке. И по этим 36 буквам есть отличия. В частности, сейчас я вам скажу. В частности, там есть два звука «и», то есть это современное «и», которое мы с вами знаем, и вот как латинское «и», то есть «и» с точкой. Вот. Два разных звука. Два разных звука «о». Вот. И для того, чтобы люди могли, дети могли это произносить, давалась, ну, соответствующая гимнастика для мышц рта. Сегодня этого не надо. Ну, так вот, к учебнику Ломоносова. То есть, это на век позже. Я согласные буквы тоже были губные, зубные, язычные, поднебные, гортанные. Это согласные звуки. А еще были гласные. Были носовые, с придыханием, открытые и полуоткрытые. Это 1755 год. Дело в том, что суть нашего наследия заключается в том, что наша азбука по современному алфавиту, она состоит из букв. Но эти буквы мы произносим. А как мы их произносим, нас никто этому не учит. Ну, просто никто этому не учит. Вот как это ни странно, этому не учат. Этому учат логопеды. Вот сегодня очень развитая профессия, ну, распространенная, прошу прощения, не развитая, распространенная, а логопеды, потому что дети не умеют произносить звуки. И я вот общался с логопедами, тенденция такая, что с каждым годом, раньше это десятилетиями исчитывалось, сейчас каждый год, дети все хуже и хуже произносят буквы. То есть вот эти звуковые колебания, которыми мы обозначаем буквы. И логопеды сегодня очень востребованы. А работа логопеда на самом деле это просто гимнастика для языка, для гортани и для горла. Всего лишь навсего гимнастика. И нужен источник, вот как в музыкальных школах учат там. Я не очень силен, но насколько я вот в курсе, их учат настраиваться на какой-то камертон или на какую-то, так скажем, несущую партию. Не несущую, но главную партию. То есть учат на что-то настраиваться. То же самое и логопед. То есть есть источник правильного звучания. И при правильном произнесении надо попасть именно вот в эту интонацию, в этот звук и его так сделать. А все потому, что сегодня нас этому не учат. Все потому, что сегодня нам это не важно. Когда все это стало происходить? Дело в том, что мы сегодня с вами живем по правилам русского языка 1954 года издания. На следующий год после смерти Сталина в государстве изменилось, в общем-то, принципиально все. И это не это прежде всего коснулось языка. И мы живем с вами уже вот 63 года, да, получается, по этим правилам. То есть, если мы берем одно поколение примерно 20 лет, то три поколения уже выросло на этих правилах. А это о чем говорит? Это говорит о том, что сегодняшние дети, спрашивая у своих дедов или бабушек, а как правильно, они получат такой ответ, какой получили сами в детстве, то есть по этим правилам русского языка, и в которых есть уже определенные ограничения. А эти ограничения, ну, безусловно, были вызваны, наверное, какой-то необходимостью. Однако стоит обратить наше с вами внимание на очень важный факт, что сегодняшние словари, современные толковые словари, ну, например, самый распространенный – это толковый словарь Ожегова. Вот, в нем порядка 27 тысяч слов. 27 тысяч слов. Как посчитали, ну, открываем приблизительно количество слов на одной странице и умножаем приблизительно, ну, не приблизительно, количество страниц, которые есть в словаре. Это приблизительные подсчеты. Там может быть меньше, может быть больше, но разница будет небольшая. Ну, пусть 30 тысяч слов. Вот. И берем словарь Даля 1861 года издания. Четырехтомник. Вот. То же самое делаем с этим. Вот. И получается там 220 тысяч слов. Интересно получается, да? За 100 лет, меньше, чем за 100 лет, русский язык, а точнее слова русского языка, сократились почти в 10 раз. Вот к чему, собственно говоря, привела эта реформа этих правил. Они нам сегодня говорят по телевизору: говорите правильно, пишите правильно, нужно соответствовать правилам. Я не против правил, друзья. Я за то, чтобы эти правила были. Я просто хочу показать факты, на которые почему-то мы с вами сегодня не обращаем внимания. Мы полезли в какие-то, извините меня, дебри, а вот основы мы почему-то из виду упускаем. То есть мы пытаемся сейчас друг другу доказывать, вот что слова там в 19 веке в словаре Даля были правильные, а сейчас они неправильные. Друзья, они и тогда правильные, и сейчас правильные. Просто тогда были свои правила, а сейчас свои. И этот момент очень важный. Момент очень важный к тому, что правила, которые мы сами себе устанавливаем, они не всегда приводят к развитию. А что касается языка, а точнее словарного запаса языка, мы с вами потеряли в 10 раз по сравнению с 19 веком. Я про это уже говорил в своих выступлениях, что словарей, ну вот 19 века, я насчитал 16. То есть всего 16 словарей, там в том числе и церковные, и по старым письменам, ну, толковые словари. А современные словари, ну, собственно говоря, в районе 40 я уже просто перестал считать, потому что я понимаю, что их бездонное дно, этих словарей современных. И сегодня попытки создать еще один новый правильный словарь, в общем-то, ничего существенного не дадут. Просто, ну, какая разница? 200 словарей у нас будет или 201. Дело в том, что подход нужно менять. И подход здесь очень простой. Друзья, надо переставать заниматься информированием друг друга. И начинать знать, а что мы тут владеем, чем мы владеем. Посмотреть на то, что вокруг нас есть. Опираться на то, что нам понятно. Вот сегодняшние разговоры про то, что вот а докажи, а покажи, там вот а факты и так далее. Они на самом деле, факты все есть. Посмотрите в учебниках. Но вы их не просто почитайте, как привыкли читать новости или слушать новости по телевизору. А вы почитайте их с точки зрения проверить. Вот анализ, синтез, вот хотя бы с точки зрения вот такого подхода, я уж не говорю об индуктивном подходе, а хотя бы вот такой анализ, синтез. И это уже будет достаточно для того, чтобы понимать, а что произошло с языком в результате изменения его правил. И мы с вами удивимся тому, что произошли изменения не в лучшую сторону. Конечно, можно обвинять систему, можно обвинять там советское правительство или там богоизбранный народ. Но это не изменит ситуации, друзья. Что было, то было. Это наша история, это наша жизнь. Ее нужно принять. Мы ее уже не сможем исправить в то время. Но мы можем сегодня сделать, завтра свое будущее другим. И для того, чтобы нам сделать свое будущее другим, нам нужно очень четко опираться на фундаментальные вещи, а не на информацию. Хотя бы сейчас необходимо перейти с информирования друг друга на знания друг друга. Хотя бы сейчас нужно сделать шаг в этом направлении. То есть нужно начать трудиться над своей полученной за свою всю жизнь информацией. И это очень важно. И что касается буквицы, буквица – это очень интересный и уникальный инструмент. Уникальность его в том, что это система образная. А вот ключевой момент, который тоже почему-то никто не замечает. Вот мы с вами коснулись, что такое буква. Буква – это звук. А на самом деле буква – это не только звук. Даже, скажем, звук совсем не в первую очередь. Буква – это образ. Друзья, образ. Вот этот образ имеет свое начертание, то есть букву. Он имеет свое имя, ну, например, АЗ. Он имеет свой звук, 3, и имеет свое числовое значение. Вот что такое буква. А сегодня мы ограничили себя только звуком. Ограничили мы себя правилами русского языка, в которых нам не нужно и не важно, что такое образ и как он связан с буквой. Однако, смотрите, друзья, я вам сказал, что наше наследие не изменилось. Форма меняется. И как и раньше, сегодня все азбуки, которые продающиеся, написано «А» – арбуз, «Б» – барабан и так далее. Только принцип остался тот же, только изменили. Вместо «Аз» написали «Арбуз», вместо «Боги» написали «Барабан». Ценности меняются. А чем ниже ценности, тем, в общем-то, больше согласия с тем, что происходит во мне. Так проще воспитывать, так проще жить, когда ты не отвечаешь за свою жизнь. Ты даже не стремишься отвечать за свою жизнь. Тебе просто нужно соответствовать правилам жизни. Так получилось, что именно этим занималось советское образование. Причем как в школах, так, в общем-то, и в высших учебных заведениях. Я, если честно, из этого списка готов исключить всевозможные ПТУ, то есть где готовили действительно рабочие профессии, там философии не обойдешься. Там либо ты умеешь, как сказать, варить электродом, либо ты не умеешь. Тут практика. Там совершенно другая школа жизни. Или там токаря учили, или регулировщика радиоаппаратуры. Там действительно учили знанию. А вот в школах учили информированию. И сегодня продолжают учить. И в наших силах в этом разобраться. Не отбрасывать, не осуждать, а разобраться в себе. А что я-то действительно знаю? И когда начинаешь разбираться в себе, ты начинаешь понимать, что вот эта информация не моя, вот эта информация не моя. Я ее принял как свою, но не проверил. И в нужный момент, и каждый это в жизни испытывал не один раз, подводит нас информация в нужный момент. Нам казалось, что это так, а на самом деле это не так. По жизни-то все не так. И это действительный показатель, вот это действительные факты, на которые стоит обращать внимание. А обращать внимание на то, что кто-то так сказал, а кто-то сказал иначе, а кто-то имеет там ближе, что называется, находится к источникам всевозможных изводных слов или истотных слов, значит, он правильнее. Друзья, это и так, и не так. каждый человек отвечает перед собой, перед своей семьей, перед предками и богами сам. И если он живет не своим умом, если он не знает, как жить, какой у него будет результат? Абсолютно очевидный. Совсем не такой, как ему хочется. А вот чтобы жить как хочется, нужны веды. И буквица здесь вот именно тот самый необходимый инструмент для того, чтобы люди учились ведать. Сначала, прочитав учебники, я просто всем настоятельно рекомендую, кто действительно хочет разобраться в вопросе языка, а не заниматься копипастами или, как это сказать, повторять чужие мысли, чужие слова. Действительно в этом разобраться. Все написано, все подписано, все есть в учебниках. Как правильно произносить буквы? Следующий момент, он очень важен. Это звуки и начертания. Друзья, когда мы говорим, мы звучим. Вот тогда нам нужен звук. То есть, когда человек человеку что-то сказывает, он тогда озвучивает. Вот тогда нужно правильное звучание. Вот тогда здесь важна то, что современным языком называется фонетика. А когда мы пишем, нам звук не нужен. Когда мы пишем, нам нужен образ. И начертание, то есть нам нужна вот этот знак нам нужен, вот этот символ, который мы пишем. Нам не важно, как это звучит. Да, в школах учат писать и проговаривать. Но это тоже наше наследие, потому что это техника, которая есть у Ломоносова в учебнике. Писать и проговаривать. А зачем сегодня это в школах есть, никто не знает. Нету информации. И знаний нету. Но это сохранилось в виде такого вот практического навыка. Традиционность это называется современным словом. Но надо вкладывать образ и его озвучивать. Вот это принципиальная вещь. То есть, немножечко подытожим. Звук нам при письме не нужен. Так же, как не нужна нам буква, при разговоре. Это разные виды деятельности для разного взаимодействия. То есть есть два взаимодействия. То есть для чего нужен язык? Вот самое простое. Для того, чтобы мы понимали друг друга. Для того, чтобы мы могли между собой взаимодействовать. А язык это как речь, так и письмо. Это две разных формы, которые между собой связаны только одним, друзья, одним образом. Когда мы сказываем что-то речом, мы озвучиваем образ. А когда мы пишем что-то, мы образ буквами излагаем. И общее в них именно образ. Именно поэтому буквица и лежит в основе языка. Потому что буквица – это система образов. И это очень важно. Придумать это невозможно. Никому вообще. Это наше наследие. И если относиться к нашему наследию как к информации, то здесь, конечно, кто прав, тот и прав. И у кого, как называется, больше прав, тот и больше прав. Дело в том, что если мы принципиально не встанем на другие позиции, мы не сможем проявить в своей жизни ведание с помощью инструмента, как буквица. Потому что если мы не будем воспринимать образно мир, мы не сможем его транслировать. То есть либо речить с помощью речи, либо писать с помощью букв. И это основной и ключевой момент. Сегодня, еще раз я повторюсь, огромное количество направлений, которыми занимаются люди, в основе которой лежит буквица. Но основного и важного, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, я практически ни у кого не заметил. Нету образа. Люди пытаются переводить звуки в буквы, как их научили в школе. Они даже представить себе не могут, что буква – это не звук. А что звук бывает разным. Есть звуки речи, а есть звук ветра, звук падающей капли. Ну, животные звуки издают. Звуков-то полно. Но есть звуки речи. И эти звуки, они не откуда-то взялись. Эти звуки излучает сам человек. Излучительным нашим инструментом нашего звучания является трахея. Это очень такая интересная трубка внутри каждого нашего организма, которая с такими колечками, параллельно друг другу находящимися. Именно она звучит, а голосовые связки всего лишь навсего подбирают тембр, а звукоизвлекающим является трахея. А это тоже мышца. И эту мышцу, помимо языка, гортани и губ, нужно тренировать. И это целая наука, как звукоизвлечение, которой, к сожалению, сегодня никто не владеет. И как результат, еще раз я повторюсь, логопедов все больше и больше, а картавых людей все так же больше и больше. Уже не просто картавые, уже и се, и ше не выговаривают и так далее. Языки стали детям подрезать, наши медики советуют, чтобы вы там правильно говорили, у вас там язык неправильно растет. И все это ведется к тому, что родители, будучи сами не знающими, а только хорошо проинформированными интеллектуалами, полностью доверяют внешней среде. Вот полностью. И предъявляют этой внешней среде еще требования. Ну, абсолютно по праву, но с точки зрения здравого смысла абсолютно нерационально. Потому что, ну, никто не заинтересован из внешней среды, чтобы моему ребенку или там вашему ребенку сделать лучше. В этом заинтересованность только есть у родителей. К сожалению, сегодня не у всех, но в основной своей массе только у родителей. Ну, и близких родственников, бабушки, дедушки. Остальные в этом не заинтересованы, остальные ходят на службу. Сегодня медики ходят на работу не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы писать отчеты, за которые с них спрашивают. А если их не напишешь вовремя, их зарплата лишат. Мотивация совсем другая. Важно информирование, важна статистика, важен анализ этого всего. Именно в этом мире вот этой информации, в общем-то, и очень хорошо пригодился такой язык, как английский. Это действительно язык информации. И ничего здесь удивительного нет, то, что весь мир, в общем-то, общается на английском, потому что это самый простой язык, который есть на планете. Проще просто нет. Там нет образов, там знания не нужны, там знания упакованы в технологию, и если ты будешь соответствовать технологическому процессу, у тебя будет результат. Поэтому здесь момент такой, что нужно нам всем обратить внимание на то, что мы делаем, на то, как мы смотрим, и что мы делаем вокруг нас, что происходит. Алексей, предлагаю сделать перерыв. Какой-то предлагалец, оказывается. Хорошо, давай сейчас посмотрим. Какую-нибудь песенку поставить, да? Ты имеешь в виду? Да, поставь перерыв, да. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 ноября 2017 года, среда, пятница, что-то как-то на среду потянул, пятница, или по одному из старинных календарей 24 день месяца Новых Даров, 7526 лета, неделя. Ведическое миропонимание, или как буквица помогает стать ведущим. Автор сказки Сергей Павлов «Рисвет». Сергей, вот форма доклада такая у тебя в первой части была, во второй части что будем делать? Ну, у меня есть что продолжить. Понятно. Насколько примерно, чтобы предупредить наших людей, сколько примерно, еще на часок доклад, и потом вопрос-ответы, или как? Ну, ты же знаешь, как это, влюбленные за временем не наблюдают. Ну, ясно. Продолжайте, молодой человек, продолжайте. Да, я постараюсь коротенько. Вот. Поскольку сказать-то есть что, и много что есть сказать. Но я сегодня стараюсь опираться на умных людей, поскольку им сегодня наиболее, так скажем, им сегодня важно в этом вопросе разобраться. Те, кто уже так или иначе прикоснулся к буквице, они уже знают, что это такое на самом деле. Каждый, конечно, на своем понимании. Вот. Ну вот как раз об этом понимании сейчас и хочу я продолжить. Хорошо, прежде чем продолжишь по поводу опираться и умных людей, имею в виду, что умный человек, тот, который много думает, кто много думает, у того часто выпадают волосы. У кого выпадают волосы, он может быть очень гладкошерстный наверху, гладко выбритый и так далее. Поэтому опираться на них опасно, можешь поскользнуться. Имею это в виду. Так что опирайся не на головы, опирайся на плечи. Ну что ж, поехали дальше. Хорошо. Ну, что касается лысины, слово-то, в общем-то, очень хорошее, и мало кто задумывался над тем, что означает слово лысина. Вот. А это на самом деле невероятные людские возможности, которые человек из себя являет. То есть лы – это вот это невероятные людские возможности, то есть в сотворчестве либо с людьми, либо с богами. Си – это возможности, а на – это на. Поэтому лысина – это, как сказать, определенные могущества у человека. В некоторых случаях это круто, да? Ну, не в некоторых, а, в общем-то, в абсолютной жизни все это так. Люди, которые, так скажем, лохматые, волосатые, да, это люди-приемники. Вот. Люди, которые лысые, это люди-передатчики, источники. Люди, которые наполовину лысые, наполовину волосатые, это приемопередатчики или ретрансляторы. Все на самом деле очень просто, все устроено. Блестит, значит, транслирует. Хорошо, да. Давай. Ну ладно, отвлеклись. Я продолжу. Я постарался обратить внимание именно на факты, и сейчас я продолжу эту тему. Друзья, дело в том, что буквица, она возникла из ниоткуда, как многие пытаются утверждать. И буквица не имеет ровным счетом никакого отношения к возникновению из греческого языка. Есть такая сегодня очень распространенная информация, я ее даже знанием называть не буду, поскольку там знаний нет вообще. Это, как сказать, жираф большой ему видней, который сказал из кустов, а потом, как это, все это стало разноситься в веках непонятными людьми, и сегодня мы это говорим, это вот когда-то сказали. Дело в том, что вы представьте себе очень простую такую вот ситуацию. Вот у нас есть 33 буквы. Ну вот возьмем английскую вот эту «Г» или «Ж», как она там пишется, и ее применим в нашей жизни. Ну просто вот, ну нам надо. Вдруг возникло. Представляете, сколько нужно сделать всего, чтобы эту одну букву нам добавить себе в язык? Это надо переписать все правила грамматики. Это надо переписать все инструкции ко всем технологическим процессам. Это надо переписать все для того, чтобы добавить одну букву. А самое главное, для нее нужно придумать правила. Зачем она нужна? То есть целесообразность этой буквы нужна? Вот. А нам рассказывает о том, что буквица произошла из греческого языка. Друзья, в греческом языке 24 буквы. В древнегреческом языке 26 букв. А в буквице 49. Вы как себе можете вообще представить, чтобы из 26 букв придумать 49? Это каким надо обладать потенциалом для того, чтобы проявить в два раза, здесь геометрическая прогрессия. Геометрическая прогрессия, то есть там в факториалах все исчисляется. Как это можно расширить это вот в таком количестве? Дело в том, что сегодня вот у нас очень много инструкций, много что написанного, друзья, а и раньше то же самое было. И люди взаимодействовали между собой, в том числе и с помощью письма, и с помощью книг. Да, те же законы писались тоже языком. И ситуация, что сейчас, что 2000 лет назад, что 1000 лет назад, как нам говорят, кириллица появилась. Вот, была тоже самая такая же ситуация. То есть надо было все очень сильно изменить. И это в принципе, невозможно. Я сейчас постараюсь объяснить, почему. Сегодня мы с вами говорим об информационности. То есть, что это такое? Это определенный тип мировосприятия. То есть, человек воспринимает мир. Он его воспринимает таким, как он его видит, как он его может увидеть. То есть, все упирается в его личное могущество. Вот может он его воспринимать? Вот только так. Он его только так и воспринимает. А мир, он гораздо шире, чем человек его воспринимает. Гораздо объемнее, многовариативнее, многомернее. И миру, у мира нет потребности показываться человеку таким, чтобы на него повлиять. Вот исказить его мировосприятие. У мира такой задачи нет. Сама планета, звезды, воздух, стихии, у них нет такой задачи, друзья. Они просто есть. Мы в этой среде живем. И это наша проблема воспринимать мир. А не проблема мира нам себя показывает. И это очень важно. На этом тоже нас поймали наши умы, внешние, так скажем, структуры. Поймали очень хорошо. Так вот, друзья, мировосприятие – это наша необходимость жизненная, миропонимание. И если мы его не хотим понимать, то это наши проблемы, а не мира. Если мы хотим жить ограниченно, это наши проблемы, это не проблемы мира. Это мы так захотели жить. Это наш осознанный выбор. Даже если мы вроде бы ничего осознанно не выбирали, но приняв правила поведения, соответствовать тому, что принято. Мы согласились с тем, что мы будем делать то, что принято. И это наш уровень мировосприятия. Современный человек воспринимает мир исключительно умом. И больше никак. Очень редко люди пользуются осознанно душой. То есть чуйка работает у людей очень-очень редко. И пользоваться ей сегодня практически никто не знает. Вот как-то получается, а как объяснить не могут. То есть нету знаний, что такое чуйка. И, соответственно, нет и ведения, что такое чуйка. Но она у нас есть. Она есть у каждого. И каждый чует по-своему. Только чаще всего она у нас работает, когда нам больно. Вот душа болит. Вот такое вот выражение. Душа болит. Вот это чуйка, да. У кого-то есть еще такие вот способности, как он может что-то предчувствовать, что-то предвидеть, что-то предполагать. Это тоже чуйка. Кто-то в себе вырабатывает даже умение этим пользоваться, но это очень малое количество людей. И делается это все, ну что называется, по-своему, исходя из своего миропонимания, исходя из своих возможностей. Невозможно выйти за пределы своих возможностей. Свои возможности можно только расширить. И с расширенных возможностей можно увидеть свои предыдущие возможности более цельно и более явно и более ясно. Другого пути нет. Если мы хотим воспринимать мир целостно, а ведическое мировосприятие – это целостное мировосприятие, то мы должны использовать в своем мировосприятии весь инструментарий, которым мы обладаем. Не только ум, но еще и душу. То есть образы воспринимаются изначально душой. Мы их чуем, мы их чувствуем. И вот это чуяние мы потом проясняем в своем уме. Вот таким образом проявляется, именно проявляется мир в наших умах, в нашем сознании. Сегодня человек в этом инструменте, ну, практически не нуждается. Он привык к информации. Ему нужна скорость, обмен и желательно как можно меньше временных затрат на прояснение. И он штампами живет. Ему штампы дали, он штампами живет. Но как только выходит что-то из штампа, вот из каких-то стандартов за пределы, человек не может принять решение. Человек в этом начинает блуждать. Да-да-да, именно от слова блуд. Он именно этим и занимается сам с собой, внутри себя. И это не шутки, друзья. Это так мы мыслим, так мы живем, так мы воспринимаем мир. А образы умом, только умом, воспринять не получится. Да и, собственно, умом их воспринять очень сложно. Что сегодня происходит? Есть такая вещь, что вот у буквицы есть какие-то грани. И, допустим, там перечисляется. Ну, к примеру, аз – это там источник, исток, или то, из чего исходит. Или это человек, достигший совершенства, ну и так далее. Это называется гранями образа. Друзья, это всего лишь навсего понятия, которые способен ум ухватить об этом образе. И ничего другого в этом перечислении нет. Терминология грани образа, конечно, ее можно использовать, но это не грани образа, это понятия. А понятие – это как раз четко определенные слова, определяющие суть этого слова. Причем эти слова кто-то написал, кто-то, исходя из своего мировосприятия, и для чего-то он это сделал. То есть, иными словами, человек, который дал определение или понятие, он это сделал, исходя из своего мировосприятия. А если его мировосприятие информационное, то что он в это понятие может вложить? Ну, только информацию. А если человек знающий, он туда может вложить опыт. Вот в этом есть разница между словарями современными и словарями 19 века. Туда вложены знания. И если кто читал словари, ну хотя бы дали, он самый распространенный, но для меня он не очень, так скажем, показательный. Вот. Но на него мы сейчас можем опереться. А если кто читал, там одно слово бывает две страницы расписывается. То есть, какие в губерниях, кто, как, чего, в каком смысле все это дело изложил. В чем взял это все и записал. Исходя из своего миропонимания, в котором он находился на момент его записывания. То есть, что означает словарь? А словарь означает, это сохраненное мировосприятие того времени, когда был написан словарь. Это тоже не является веданием. Это либо информирование, либо хранилище просто каких-то знаний. Мы можем его использовать в нашей жизни. И оно действительно помогает нам многие вещи понять. Но если мы к этому будем относиться так, как мы привыкли, то есть соответствовать этому понятию, а не пытаться его для себя прояснить через свой инструментарий индивидуальный, мы так и останемся в зоне того миропонимания, который нам определяет, то есть ставит предел этот словарь. Поэтому любой словарь, неважно какого он года или века, это не что иное, как сборище понятий, основанное на миропонимании его составителя этого словаря. Вот всего лишь навсего. Это не хорошо и не плохо. Это всего лишь словарь. И словарь мы с вами используем в обычной жизни. Вот как его нужно использовать. По назначению. Ну, например, словарь технический. То есть вот этот термин означает вот этот термин. Что такое дюпель, что такое рашпиль, что такое фугана. Мужчины все поняли, женщины ничего не поняли. Вот. Или сказать там женскими терминами, мужчины ничего не поймут. То есть есть специальные термины. И эти термины действительно необходимы, словарь по ним нужен. Друзья, но это было во все времена. И не просто были словари, были языки разные. Был купеческий язык, был воинский язык, был язык у лекарей свой. Было огромное количество тайнописей. Не просто словари, а целые языки. И они относились к конкретному виду деятельности человека. Вот на сегодняшний день глаголица. Вот глаголица. А глаголица на самом деле это абсолютно простой язык купеческий. Он очень компактный. Он имеет определенные назначения. Он не является универсальным средством миропонимания. Он является практическим инструментом для ведения купеческих дел. И если кто-то действительно хочет стать купцом, ему обязательно нужно изучить этот язык. Но если кто не хочет стать купцом, этот язык ему в жизни ничего не даст, кроме еще определенного набора файлов в голове в виде информации. Потому что практического применения у глаголицы в нашей современной жизни нет. И это данность. Я не понимаю, почему сегодня мы этого не замечаем. Почему это очевидные вещи нам незаметны. Итак, продолжаем. Мировосприятие или миропонимание. В чем разница? Мировось – принятие. То есть то, что я в себя принимаю. Как я мир в себя, в свою ось принимаю. А миропонимание – это как я понимаю мир. Одно дело то, что я принял, а другое дело то, что я понял. И разница здесь колоссальная. И заключается она в том, что либо есть система понимания, либо ее нет. И система понимания, если мировосприятие – это абсолютно необходимая вещь для того, чтобы воспринимать мир целостно, научиться это делать, это тоже свое определенное учение, как этого достичь. То миропонимание – это конкретная технология, как понимать мир. И это именно сегодня является важным определяющим, из-за чего, собственно говоря, и ломаются копья. Кто правильнее бутерброд-то ест? Как это, колбасой вверх или колбасой вниз? Или, может быть, в трубочку заворачивать? Потому что понимание у всех разное, а понимание зиждется на осознанности. И если нету изначально мировосприятия целостного, то есть, соответственно, миропонимание будет нецелостным. Соответственно, деятельность наша будет не плодотворной, а фрагментарной. Мы, конечно, можем этого не замечать. И чаще всего так и происходит. Но мы говорим сегодня о том, что мы же пробуждаемся. Мы идем к строительству державы. Мы идем к тому, что нас не устраивает то, что вокруг нас происходит. Но при этом почему-то в большинстве своих случаев мы сидим и ждем, что придет барин. Барин всех рассудит. А сами ничего не делаем. То есть продолжаем не жить, а соответствовать внешним информационным системам. Именно информационным. Поэтому ключевой момент на пути ведического мировосприятия – это расширить свои возможности и превращать информацию в знание. То есть проверять на своем практическом опыте. И свой практический опыт, в свой практический опыт нужно включать обязательное использование чувственного восприятия. А для тех, кто знаком с буквицей, напомню, что буквица ОУК, стоящая в середине этой буквицы, она означает вот на образном уровне чувственное восприятие, которое, в свою очередь, является устойчивостью, основополагающей устойчивостью. То есть буквица нам сама говорит, на что опираться-то надо. А надо опираться на чувственное восприятие. Люди, которые работали с буквицей, практически все столкнулись с таким вот явлением. Когда ты хочешь умом, то есть себя заставляешь по плану. Я сегодня буду буквы изучать. Или там я буду сегодня буквы эти вот познавать. То ничего не происходит. Они прячутся. А как только ты это делаешь без всяких планов, просто вот живешь обычной жизнью, дышишь как обычно, она просто в тебя вот влетает вся. Она говорит, я здесь, посмотри, я тут, там я тут. И это все происходит абсолютно естественно. То есть это говорит о том, это каждый испытывает. И это явление говорит о том, что буквица, а точнее образы, которые в себе содержит буквица, они воспринимаются через чувственное восприятие прежде всего. И уметь чувствовать и это преобразовывать в ясность, это и есть то необходимое ремесло, которому сегодня всем желающим действительно ведать, а не информационными базами ходить. Необходимо в себе раскрывать. И это еще один краеугольный камень, которым бы я хотел с вами поделиться сегодня. Слегка подведу итог. Первое, то есть наше современное мировосприятие нас ограничивает, потому что нас так воспитали, потому что за пределы тех границ, тех граней, которые нам поставила система образования, мы выйти не можем. Внутри этой границы мы все специалисты, и много дипломов у кого есть, много званий, много действительно чего, чем можно гордиться, чем можно славиться. Это действительно так. Но этого недостаточно, друзья. Это всего лишь навсего информирование. Нужно перестать соответствовать, начать быть самим собой. Аз – это как раз есть тот самый источник. То есть человек, который себя называет азом, он говорит, я буду делать все, что захочу. И я это буду делать исключительно под свою ответственность. Я ни на кого не перекладываю никакой ответственности. Я ни от кого ничего не жду. Я иду и делаю. И если я не знаю, как делать, друзья, не знаю, То есть аз – это знающий человек и ведающий человек. И если я что-то не знаю, я иду это познаю. Под свою ответственность и по своему желанию. Никто никому никогда ничего не приносил на блюдечке. Мы сегодня, современные люди, почему-то уверены, я не знаю, откуда это взялось, почему-то уверены, что сейчас вот снизойдет что-то с неба и будет счастье всем. И практически никто ничего не делает для того, чтобы это счастье появилось. А наши деды, наши прадеды, они всю жизнь трудились для того, чтобы вот это счастье у нас было. У нас. А мы сегодня что делаем? Мы сегодня вот это свое рукотворное счастье превратили в некий суррогат, деньги. И пытаемся сейчас этими деньгами осчастливить себя и своих близких, и своих потомков. А это недостижимо, ну, как мне кажется. Конечно, многие могут со мной не согласиться, вот, и будут правы, но если к этому подойти именно с ведической точки зрения, не с информационной, а с ведической точки зрения, да даже с точки зрения практических знаний, все богатые люди, они несчастны. У них обычно нет семьи, у них проблемы с детьми, бывает, что вообще детей нету. Вот. Они всего боятся, что про них что-то скажут, боятся, что их кто-нибудь там обманет, обкрадет. Это страшно так жить. И все потому, что ценности иные. И это тоже факт, друзья. Поэтому информирование, безусловно, важно, но жить, будучи самому базой данных, причем данные не твои, не тобой полученные, но тобой приняты, это в 1000 раз глупее, наверное, чем когда человек пытается что-то делать, учиться на своих ошибках. Но его обычно умные люди осуждают. Говорят, что ты неправильно живешь. Все же давно уже придумано, зачем ты велосипед придумываешь? Он же уже есть. Иди купи себе велосипед и езди. Как это? Я почему, говорит, раньше злой был? У меня велосипеда не было, да? И Купечкина. Следующий момент. Очень важный. Что основа языка, вот этот основной кирпичик, это буква. И буква это не звук, друзья. Это образ. И если мы хотим действительно знать и познавать этот мир, мы должны воспринимать эти образы и эти образы проявлять в себе цельно. И проявляя их в себе цельно, наше мировосприятие будет расширяться. То есть мы начнем воспринимать мир иначе. Если хочешь иметь то, что никогда не имел, ты должен делать то, что никогда не делал. И это как раз про образование, то есть образование – это процесс внутренний, он не может быть внешним. Образование – это когда я сам этот образ в себе собираю, я являю его цельность себе, всеми своими возможностями и всем своим могуществом. И по-другому не получается. Всегда во все времена, кроме 20 века, в основе лежал человек, а точнее, каждый меряет на свой аршин. То есть человек был пупом Земли. Он являлся центром Вселенной. Современная наука нам говорит, нет, центр Вселенной где-то в другом месте. Но в основе всегда лежал человек. А если человек является азом, он и есть центр. Потому что, на кого ему надеяться, кроме как не на себя? А если ты на кого-то надеешься, то ты не аз. И здесь вот принципиальное отличие. То есть человек, который примеряет на себя вот этот мундир аза, это человек, который встал на опору в своей жизни. То есть все, что я делаю в жизни, зависит от меня. И все, что я делаю хорошо. И мне без разницы, соответствую я чему-то, каким-то внешним правилам или не соответствую. Я делаю только то, что необходимо мне для исполнения моего жизненного предназначения. но при этом я соблюдаю все божественные вселенские законы. А самый основной и самый важный – это закон свободы выбора или закон свободы воли. То есть этим правом обладает каждый человек, поэтому нельзя нарушать права и свободы других людей. Здесь, реализовывая свое право наделать все, что я захочу, право Творца, нужно учитывать внешние обстоятельства, чтобы не навредить или не причинить им добро. И вот здесь вот, с такой точки зрения, и необходимо воспринимать все общественные законы, которые в большинстве своем случаев написаны по делу, а не наоборот. Не законам нужно соответствовать, а нужно жить по законам. То есть нужно эти законы осознать. Нужно их не просто знать, а осознать. И тогда будет совершенно другое отношение ко всему. Тогда наступает следующий этап – это ведение. А ведение – это когда все про все начинают знать. То есть и это знание себе, в себе собирают, вот в свое могущество. И это могущество, оно наиболее цельно, насколько оно возможно, в зависимости от возможностей или от данных, или от ресурсов человека. А данные и ресурсы человека, друзья, это то, что на роду написано. Написано. То есть опять образы, опять письмо. Все написано, все. Все состоит из образов. Наш мир яви – это мир образа. И если мы хотим его воспринимать, мы должны, просто обязаны, жить образно. А для того, чтобы нам сегодняшним, современным, начать это жить, вот нам предки и дали такой мощный инструмент, как буквица. Вот такой вот очень незамысловатый, очень простой кубик 7х7, не кубик, плоскость, 7х7, 49 букв, 49 образов. И вот эти образы, если их воспринять, если научиться с ними взаимодействовать, если научиться собирать из этих образов новые образы, если научиться совершать действия над этими образами, тогда миропонимание наше будет намного ширше, намного мощнее, намного могущественнее. Собственно говоря, все это, то, о чем я говорю, проверено на практике. Вот. И люди, которые в этом процессе участвуют, надеюсь, они нас сегодня слушают с тобой, Алексей, вот, они это все могут вспомнить, подтвердить в сердце своем, что так оно и есть. Дело в том, что ведание – это не только хорошо, но это еще и трудно. И для того, чтобы ведать, нужно принять принципиальное решение для себя лично. Принять решение, что я действительно хочу ведать. Я устал быть информационной базой, я устал быть знающим человеком, аж в очень нет. Я хочу жить в этом мире цельно, я бы хочу быть частью этого мира, то есть счастье хочу. Хочу я счастье. Я хочу быть частью этого целого мира. Все хотят быть счастливыми. Но вот как? Каждый идет своим путем. А, в общем-то, буквица нам говорит, что такое счастье. Это когда ты неотъемлемая часть вот этого целого мира. Ты не противопоставляешь себя миру, ты его не выделяешь, ты его не ограничиваешь в себе. Ты не ограждаешься от этого мира. Ты есть часть этого мира. И этот мир наполнен неимоверной вот такой вот мощностью, которую мы сегодня называем любовь. Она божественная, она во всем проявлении присутствует. Находиться в этом пространстве любви – это счастье. А любовь, она проявляется по-разному, в разных ипостасях, что называется. Так что вот такой вот предварительный у меня итог. Для нашей первой встречи, Алексей, тебя спрашиваю, достаточно или мне продолжить? Ты можешь продолжать, пятница в полном разгаре. Но если по логике, то, наверное, перегружать не надо, следуя хорошему правилу, хорошего понемножку и по чуть-чуть, но почаще. Поэтому нам лучше с тобой встречаться почаще, например, раз в месяц, и говорить о том, что появились какие-то мысли за этот месяц, делиться с ними, делиться, вернее, этими мыслями с теми, кто нас слушает и смотрит. А еще лучше, может быть, включить еще в дальнейшем видео демонстрацию экрана, чтобы демонстрировать какие-то образы на экране, чтобы еще и зрители могли видеть, а не просто наши иконки. Я подумаю над вашим предложением. Подумайте, подведу промежуточный итог на сегодняшний наш вечер, да, и потом вопросы будем отвечать, да? Да. Вопросы-то есть? Ты знаешь, есть. Они не могут не есть. Ну, тогда кратенький итог, друзья. Я в своей практике, вот в своей жизни, использую такую практику. Я всегда проверяю любую информацию, работает она или не работает. Для меня важным является именно вот это. Не то, что кто это сказал, как это сказал, где это сказал и как круто он сказал, а именно, пригодится мне это в жизни или нет. И, собственно, этому принципу детей своих научил, и, собственно, людям, которые обращаются ко мне за помощью, я их тоже подвожу к тому, что, ну, вот так нужно делать. Тогда ты действительно сам, сусам, ты действительно можешь самостоятельным стоять сам, уверенно и твердо. Не бывает немощных богов. Почему человек, потомок богов, немощный? Да потому что сам себе сказал, что я немощный. А если он скажет себе, что я всемогущий, это уже будет первым шагом к этому всемогуществу. Он начнет к этому стремиться. Поэтому, друзья, вот моя практика, делюсь. Если кому пригодится, буду рад. Кому не надо, ну, абсолютно ваше право, пользуйтесь, не пользуйтесь. Все необходимо нужно примерять на себя. Если это вам надо, берите и пользуйтесь. Если это вам не надо, вот у меня второй есть принцип. Если 2 года не потребовалось, значит, выкидываем. Оно не нужно. Я имею в виду информацию. Она просто не нужна. Она бесполезна. Потому что если вы ее не используете в своей жизни, она только занимает место. И вы не можете получить из мира, из внешнего, что-то более нужное и более важное. А храните то, что совсем не нужно и не важно. Вот. Следующий момент. Для того, чтобы... К чему я веду? Для того, чтобы как вот отличить правильно от неправильного, подходит, не подходит. Я как раз стараюсь вот дать тот инструментарий, как это делать. И здесь еще очень важный момент по поводу всевозможных авторитетов, которые, безусловно, такими являются, но нужно обращать внимание, друзья, на очевидные вещи. Как говорил уважаемый мной Михаил Николаевич Задорнов, я, говорит, бегу от толстых диетологов, от прыщавых косметологов, да? То же самое и здесь, друзья. Вот есть люди, которые говорят о родовых отношениях, у самих семьи нет. Ну, на это же тоже нужно обращать внимание. Кто-то говорит о каких-то серьезных магических практиках, а сам не является магом. То есть элементарных вещей не знаю. Я к тому, что на это же очень просто обратить внимание. Даже с точки зрения информации. Это же настолько очевидно, что если человек говорит, а слово его не твердо, а не твердо, но по одной простой причине. Там за ним нету практики. чтобы слово было твердо, несгибаемо, неперешибаемо, вечно и бесконечно, должна быть твоя личная практика, должна быть твоя уверенность в том, что это так. А если у тебя этого нет, слово твое не твердо. И как бы ты там ни рассказывал, о чем бы ты ни было, вот, оно не подкреплено твоим практическим опытом. Там пшик, больше ничего нет. И это, друзья, на сегодняшний день очень распространенная вот, ситуация, когда и на телевидении это, и, в общем-то, и на видео, когда люди просто вот несут вот в чистом виде информацию и выдают это за какие-то знания. Просто я хочу поделиться своим опытом, сказать, друзья, это очень легко определяется. Если, ну, не всю информацию нужно проверять, потому что, ну, жизни не хватит, если все примерять на своем опыте. Но первый фильтр отсеивания информации ненужной, если человек сам это не пережил, то, ну, собственно говоря, его опыт не может быть ну, эффективным для вас. Я вот о чем. Я сам всегда говорю вот, на всех своих, так скажем, выступлениях, мне верить не надо. Я искренне это говорю, потому что у каждого из вас есть свой жизненный опыт. И именно он важен. И он важен вам прежде всего. А если, ну, конкретно я дал вам какую-то важную информацию, и вы ее проверили на практике, она стала для вас знанием, вы просто оцените это для себя как обретение. И это обретение улучшит мир, улучшит ваш мир. Вот. И света и тепла станет немножечко больше. Ведь расширение круга света, коим является сегодняшняя, в общем, наша жизнь, наша задача жить, это расширение круга света, это расширение возможно только за счет того, что каждый человек будет источником света. То есть он станет азом. Он станет самостоятельным, ответственным и могущественным. Естественно, ведущим, потому что нам фанатики безумцы с оружием массового поражения, неважно в какой форме оно выглядит, они, в общем-то, опасны. Ведущий человек по сути своей не может представлять опасность никому, потому что он ведает, потому что он живет в этом цельном, никто же у себя дома не гадит. То же самое здесь, только ведущий человек, для него весь мир дом. И он там не будет гадить, он не будет его разрушать. Он не будет там оставлять после себя нечто непригодное для своих потомков. И, как мне кажется, это, наверное, достойная цель абсолютно любого живущего человека стать ведущим. И сам я стараюсь по этому пути идти. Ну, в общем-то, пытаюсь заражать других людей, чтобы они тоже становились самостоятельными и ведущими. Поэтому, ну, на первый раз, на первую нашу, так скажем, встречу, на радиовстречу, я думаю, информации действительно достаточно. Есть уже над чем подумать, есть уже что переосмыслить. Вот. А в следующий раз мы продолжим. Вот. Мы поговорим уже о словах, о слогах и о много чего нужного и необходимого для того, чтобы мир становился лучше. А мир может становиться лучше, еще раз повторюсь, когда сам человек становится лучше. И задача наша всех, чтобы мы все стали лучше. Вот. Так что вот так. Хорошо. Ну что, переходим теперь к заключительной части вопросы-ответы. Я уж не буду ставить музыкальную паузу, просто отбивочку поставлю. Или тебе нужно передохнуть, музыку послушать? Да нет, я могу, пожалуйста. А я могу и так, сказал он. Ну, раз можешь так, значит, так и будет. Итак, отбивочка, и переходим к вопросам и ответам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 24 ноября 2017 года, пятница, по одному из старинных 24 день месяца Новых Даров 7526 лета неделя. Ведическое миропонимание, или как буквица, помогает стать ведущим. Автор-сказитель Сергей Павлов, Арицвет. Мы переходим к заключительной части нашего сегодняшнего эфира, а именно к вопросам, ответам и репликам, которые у нас набрались из наших чатов, как на старом сайте slavomir.org, так и на новом slavradio.org. Но еще и у нас есть канал YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, первый вопрос поступил от Ирины Захаровой. А как выучить буквицу? Да, самое вот чего не ожидаешь никогда, это простых вопросов. Отвечу как есть. Никак. Ее выучить нельзя. Буквица – это жизнь. Либо ты в ней живешь, либо ты в ней не живешь. Учить в данном случае – это бесполезно. Дело в том, что, еще раз я повторюсь, что наше мировосприятие – это и есть наше могущество. А буквица – это как раз есть инструмент расширения нашего мировосприятия. Это то, что необходимо каждую секунду, каждый вдох и каждый выдох. Поэтому нужно ей просто жить. Но вопрос, скорее всего, в себе, наверное, содержал другой смысл. В смысле, как вообще, с чего начать? И что делать? Ну, естественно, нужно начать с восприятия образов самой буквицы. Вот. В принципе, ну, многие знают, может быть, кто вопрос задал, девушка, да, забыл имя. Ирина Захарова. Ирина Захарова, прошу прощения. Вот. Дело в том, что у нас есть школа, школа буквицы, Славянский ведический культурный центр слова. Он уже вот 2 года существует. Вот у нас, собственно, пока выпуска не было. В следующем году уже будут у нас выпускники. Вот. Но центр работает, то есть уже последователи есть, и новые курсы мы набираем. Поэтому, если вы действительно хотите, как сказать, изучить буквицу глубинно, не просто с ней познакомиться, а действительно впустить ее в свою жизнь, ну, только это можно в школе. Ну, не только, я, наверное, не так. То есть более глубокое погружение вот в эту образную структуру, оно в школе происходит просто само собой. Суть там заключается в том, что среда, то есть, ну, смотрите, есть семечко, да, которое в себе содержит знания об информации. И если его не поместить в нужную среду, оно так и останется семечком. Но если его поместить в среду, в землю, да, то вырастет из него там колосок пшеницы, к примеру. То есть обязательным условием для роста является не только наличие семечки, но и среды. И, в общем-то, в школе как раз у нас есть эти все обязательные условия. То есть семечко – это каждый человек, который в себе несет определенные возможности, определенные ресурсы. И среда – это то, где он прорастает. А эта среда состоит и как из самих людей, но так, собственно, и из того места, где мы все это дело организовали. Вот. С полным погружением, то есть полное отключение от внешней среды, я имею в виду там и телефон, и интернет, и все остальное. 10 дней, чтобы находиться в полном погружении вот именно в образную работу. Эффект потрясающий. То есть все, кто проходил, ну, незабываемо это все. Подавляющее большинство идет дальше. Раз уж ты обмолвился про Славянский ведический культурный центр слова, то в этом случае, наверное, надо, предупредив вопросы возможные, ответить изначально, даже не задавая вопросы, на эти вопросы, да? Во-первых, когда производится набор, Потому что ты сказал ее так вот, о, вот приходите к нам. А куда и когда приходить? Что, в деревню дедушки писать, что ли? Где, когда, чего, куда? Давай уж дальше продолжай. Да уж вроде все знают. Ну ладно. У нас есть сайт школабуквица.рф. Все русскими буквами в интернете есть. Там в правой колоночке первая ссылочка «Подать заявку на обучение». Оставляете заявку, вам придет письмо. Вот, все вопросы будете уже обсуждать, какие у вас возникнут непосредственно с администратором. Вот, набор у нас осуществляется весной. Каждую весну мы набираем курс. Вот, в будущем году, то есть это будет март месяц, то есть будет два набора, поскольку, как сказать, большие группы делать нерационально, лучше сделать, так скажем, две нормальных, чем одну большую. Поэтому в два этапа будет, это будет с 28 февраля по 11 марта будет первый набор, а второй набор будет с 21 марта по 1 апреля. То есть, ну, так вот, в двух словах. Срок обучения 2 года. Вот, обучение заочное, ну, в современном понимании этого слова. То есть, сессии 10 дней. Дальше полгода дома живем с новыми знаниями. Там именно знания, не информация. Там именно знания. Эти знания пока прорастут. Пока, так скажем, пустят ростки какие-то, с этими ростками уже приезжаем на вторую сессию, следующая порция знаний. Вот. И так, в общем-то, 5 сессий. Вот. На кого учимся? Учимся быть человеками. То есть с большой буквы, как электроники. Хочу стать человеком. Человек – это определенный варна, у которой абсолютно естественная жизненная потребность заниматься служением, служением себе, служением своим родным, служением своему роду, в том числе небесному, служение богам, ну, служение, собственно говоря, всему человечеству. Это действительно великое дело понять, что гораздо важнее взаимодействие. Вот, а взаимодействие, оно всегда в себе имеет какое-то начало, то есть кто-то должен начать это взаимодействие. И всегда начинает именно тот, который умеет служить и который служит. Никогда не начинает первый тот, которому чего-то надо откусить. Поэтому это тоже определенное миропонимание и ведическое миропонимание. Поэтому вот в двух словах учимся этому всему. В принципе, сайт у нас сейчас в работе, то есть он будет преобразован в ближайший месяц уже под центр слова. И там, в общем-то, мы разместим, нам уже есть что показать, и наши сотворцы, которые вместе с нами проходят этот путь, вот, им есть тоже что показать, есть чем поделиться, потому что ничто, так скажем, не убеждает человека лучше, чем его личный опыт. Ты вот сказал, уже не первый раз сегодня упомянул, отличие информации от знаний. И часто мне приходится с разными людьми общаться. И я знаю завсегдателей, которые посещают любые мероприятия так называемого славянского направления. Кто-то на фестивале ездит постоянно, кто-то на каких-то персоналей ходит, гуру или учителей. Вот появляется в городе какой-то человек из известный из славянского мира, он так на него идет и слушает там семинарит он или просто фестивалит или так далее, ну что-то делает. Вот он на него обязательно идет. И в разговоре с такими людьми, которые постоянно куда-то ходят, я задаю вопрос. Вот скажите, вы когда посещаете семинар, фестиваль или что-то еще, вот там присутствуют разные люди, которые чего-то достигли вот для себя в жизни, какие-то у них уровни есть, показатели, которые вот вас привлекают, вы хотите того же знать. Вот вы слушаете, когда их или смотрите, или наблюдаете. Когда вы выходите с фестиваля, с какого-то мероприятия с этими людьми, вы не задаете себе вопрос, вот я слушал, я что-нибудь понял или нет? И, как правило, ответ такой, что-то я понял, но я не уловил что. То есть вот я слушал, все красиво, все здорово, все отлично, слова все правильные, а конкретно что? Как в песенке. Догадливо вообще, все ловлю на лету, но что конкретно, что ты имела в виду? И ладно бы это было один раз, ладно бы это было второй раз, но это происходит постоянно. То есть, когда человек себе задает вопрос с моей подачи, что ты из этого вынес, он говорит, я вынес благость. Ну, это здорово, это отлично, это, кстати, очень классно. А что еще? Какие-то, может быть, знания, которые ты в жизни применишь. Может быть, какие-то есть конкретные наработки. Нет, вот известный человек в течение какого-то времени, там, часа, двух, трех или целого дня тебе о чем-то рассказывал. Ты что оттуда вынес? Что ты применишь в жизни? О том, как надо правильно жить, ну, так ты так знаешь, что надо правильно жить. О том, что надо жить в дружбе, ты так, знаешь, что надо жить в дружбе. Как жить правильно? Как жить в дружбе? Тебе дали какие-то практические навыки? Или это просто был разговор типа сказки о том, давайте в светлое будущее идем? Ну, как при коммунизме, да? Наша цель – коммунизм. Что такое коммунизм? Ну, когда всем хорошо. Ну, да-да, идем туда. А как этот коммунизм достичь? Что делать? И так далее. В общем-то, кодекс строителей коммунизма такой, который общими словами был выражен. Ну, и вот куда мы пришли, понятно. Вот из этой же серии. Огромное количество таких людей. Поэтому, когда ты стал говорить про практику, которая вырастает в знания, а может быть, на основе знаний практически какие-то уже навыки применяются, что одно с другим, мне кажется, связано. Вот это важно. Когда же мы просто говорим какие-то хорошие слова, давайте любить друг друга, давайте изучать буквицу, давайте вот это, давайте... Мы превращаемся в котов Леопольдов. Ребята, давайте жить дружно. Ну, давайте. А потом тебе из рогатки бабах в лобешник. Все нормально. Ну, я же говорил, давайте жить дружно. Какие вот говорят? Да-да-да, давайте жить дружно. Ты отворяешь тебе опять бабах в задницу из рогатки. Ну, вот так и живем. То есть... Разговоры разговорами, как вышли за дверь, все разговоры куда-то улетучиваются, вот эта вот эйфория пропадает, никаких знаний, никаких представлений, и все возвращается в круги своя. Как жили в неведании, в непонимании, так и живем. Но при этом смотрим, опять же, на каких-то вождей, на каких-то гуру, на каких-то учителей. А сами-то вы где? Вот я думаю, как мне это видится, проблема в том, что большинство преподавателей – которые себя преподносят как преподаватели, так называемых гуру, учителей, они, может быть, искренне стремятся и об этом рассказать, но не ставится, наверное, задача дать методу прихода к самоосознанию, к пониманию вот этого направления. И тем самым они, к сожалению, привязывают людей не к знаниям, не к веданию, а к себе. Вот есть такое дело? Нет, может быть, я ошибаюсь, может, я как-то не с той стороны к людям подхожу, не туда заглядываю? Ну, ты столько вопросов, если честно, открыл. А вот ты что думал, ты так просто, что ли, жизни будет? Давай, ты че? Ну, скажу с последнего, да. Ну, безусловно, абсолютно очевидно, есть на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Это с точки зрения технологии, то есть... Одни хотят обманывать, другие хотят быть обманутыми. Ну, или наоборот. Суть не в этом. Это просто такой процесс. А вот зачем ты пошел на рынок и зачем ты хочешь что-то купить, вопрос себе такой редко кто задает. Дело в том, что основная масса людей живет своей жизнью. Своей привычной жизнью, вот как их воспитали, как они сами приняли вот эти правила жизни, так они и живут. А своего рода вот подобные мероприятия, духовные, в кавычках, вот, это всего лишь навсего отдушина. То есть люди идут туда как на концерт. Получить порцию счастья, получить порцию какой-то там благости. Вот, для того, чтобы... зарядиться энергией какой-то, как-то вдохновиться, для того, чтобы потом вернуться в свой дом и продолжать жить так, как они жили. Дело в том, что люди не ставят себе цели, идя на эти мероприятия, в основной своей массе не ставят свои цели люди измениться. Они ставят цель, что сейчас они придут, их изменят. Вот, и действительно что-то происходит, и они действительно получают очередную дозу, так скажем, благости и считают, что надо просто поставить это себе в режим или в ритм. То есть вот буду ходить, и мне будет, так скажем, весело, и да будет счастье. Дело в том, что проблема здесь на самом деле абсолютно очевидная. Люди боятся себя изменить. Люди сами себя изменить боятся. И абсолютно по такому же принципу, который я явил, то есть принцип соответствия, они отдают эти полномочия внешней среде, чтобы их эта внешняя среда изменила. Ну, конечно, какой-то там гуру, преподаватель, и так далее. Любое так скажем, лицо, которое взяло на себя ответственность что-то вещать или что-то делать с людьми, с их помощью, без их помощи. Все в любом случае под их ответственность. А люди просто приходят там, сделайте меня счастливым. И это, как сказать, плоды нашей цивилизации современной. Потому что себя менять страшно. И здесь самый главный момент, я не помню, озвучил или не озвучил, вот вообще на пути к ведическому мировосприятию самый главный момент – это себя принять. Со всеми трещинками, со всеми безобразиями, со всеми скелетами в шкафу. Себя принять таким, какой ты есть. Не надо отказываться от себя. Если я в какой-то момент был негодяем, я должен в этом себе признаться. Не для того, чтобы понести наказание. Естественно, никто не хочет нести наказание. А для того, чтобы понять, почему я вот в этот момент стал негодяем. Для того, чтобы исправиться, чтобы в следующий подобный момент я не стал негодяем. И над собой человек в данном случае чаще всего не хочет работать. Так же, собственно говоря, как и в медицине. Есть две категории людей. Те, которые хотят лечиться, и те, которые хотят вылечиться. Статистика такая, 99% ходит лечиться и 1% вылечивается. Почему эта статистика должна быть другая среди вот подобных духовных мероприятий? Абсолютно такая же. И пока люди сами в себе не проявят потребность ведать, они будут продолжать ходить на эти концерты, я их называю именно так, то есть платить деньги за билеты, получать расслабление или подпитку какую-то для своего следующего будничного трудового дня. Поэтому здесь явление такое. И, естественно, это, как сказать, является частью нашей жизни. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, нормально, я это понимаю. Вот. Однако, ну, лично я за себя говорю, поскольку стараюсь быть азом, лично я вижу необходимость в человеке, чтобы он сам жил своей жизнью, своим умом, своим сердцем. И я ему в этом помогаю. Ну, опять же, не причиняю добро, а предлагаю, так скажем, свой опыт для изучения. И помогаю людям, так скажем, пройти по тому пути, по которому я сам прошел. Прошли мои друзья. Вот. И опыт достаточно эффективный. Вот. И он действительно дает результат. Вот. Поэтому это важно, я с тобой согласен. Но, к сожалению, сегодня не все готовы начать над собой работать. Потому что путь к себе – это и есть ведический путь. Пока человек живет иллюзиями, что во внешней среде все для него, вот, он никогда не будет ведически мыслящим человеком. Он всегда будет находить причины и, как сказать, возможность зацепиться либо языком, либо там словом, либо делом. Зацепиться для того, чтобы, ну, либо поконфликтовать, либо потешить свою манечку величия. Вот. В любом случае, это его путь, я лично принимаю в том числе и это, и каждый имеет право налево. Так что все, что существует, еще раз я повторюсь, с этого я начал, все, что в мире существует, значит, это надо. Значит, это нужно, и это такой процесс, который действительно людям необходим. Я не думаю, что среди ответственных людей, которые организовывают подобные мероприятия, проводят их, есть умысел кого-то обманывать или вводить в какое-то заблуждение. Я просто, ну, по крайней мере, не встречал на сегодняшний момент таких людей. Есть достаточно четкое понимание, человек, ну, рассказывает то, что он сам знает. Вот он рассказывает то, что он сам знает, то, чему он научился. Но чаще всего это всего лишь знания. Ведания там нет. Это либо набор знаний с определенной технологией, выстроенной в какую-то систему. Но это всего лишь навсего конструкция и ничего более. Веды это не конструкция. Это возможность создавать в любой момент, в любую секунду, любую конструкцию для определенной цели, и потом ее перестройка для другой конструкции, чтобы что-то делать. Это совершенно другая ситуация, это наш русский характер. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Вот это есть ведание. Ты знаешь идти, не знаю куда, как туда идти, и принести, и не знаю что, ты тоже это знаешь. Потому что если ты сейчас это в себе не проявил, это вовсе не значит, что через два шага ты в себе это не проявишь. Надо только учиться у себя в голове это все варить. То есть творец, то есть тот, кто варит. Вот. И тогда все будет в порядке таким путем. А кто не хочет быть творцом, ну, собственно, это его осознанный выбор. И ничего тут удивительного, исходя из того, что ты сказал, ну, для меня нет. И комментарий мой вот такой. Сам понимаешь, это был всего лишь на всех комментарии с моей стороны провокация, чтобы тему поднять. Я, естественно, к этому отношусь очень просто. Если это есть, значит, это надо. Мало того, я с такими людьми, когда начинаю общаться, я перевожу на ту тему, которая всем более-менее понятна. Но вот все так или иначе цивилизации взращены были, а цивилизация, она строится в одном случае или на христианском мире, либо на мусульманском мире, поэтому и то, и другое понятно всем. Я говорю, ну, посмотрите внимательно. Много ли из людей, которые себя относят к христианам, читали Библию? Они говорят, ну, так, ну, наверное, много. Я спрашиваю, ты сам читал? Ну, в общем-то, ну, говорю, в общем, не читал, понятно. И вот так вот таким же образом отвечает подавляющее большинство. В лучшем случае, Библию в руках держали, чтобы ее прочесть, ну, 10%. Остальные просто об этом говорят. А я говорю, а дальше внимательно из них, сколько, как ты думаешь, читает? В общем, в итоге читают где-то внимательно 3%. А изучают сколько? А изучают всего-навсего 1%. А вот изучают помимо Библии, там глубоко качают, что, там раскрывают что-то, читают и так далее, копают. Но это вообще там доли процента, те, которые вот что-то пытаются понять. Это в лучшем случае. Но при этом 100%, которые себя назвали христианами, они себя христианами называют не потому, что они читали, не потому, что они разбирались, а потому, что так принято. Потому что есть учреждения, куда можно сходить. Потому что есть люди, с которыми можно эту тему поговорить. Вот сейчас в нашем мире происходит примерно такой же процесс. Примерно то же самое. Из людей, которые себя относят к славянскому миру или к интересующимся наследиям предков, те, которые на самом деле серьезно интересуются, их единицы. Можно сказать, что доли процента. Но они пытаются посещать. И сейчас идет примерно такой же уровень накопления объема человеческих каких-то вот масс, человеческая масса в этом направлении, которой люди начинают интересоваться своим наследием. Это примерно то же самое, как было с накоплением массы христианства или ислама, или, может быть, индуизма там в Индии. То есть на первом этапе необходимо просто проявлять интерес. Вот как же ходят люди, ходили на Задорнова? Или кто-то ходит там на какие-то концерты уральских пельменей, я уж не знаю, какие там еще на шоу есть, и какие-то там кривые зеркала, может быть, сейчас в голову что-то приходит такое. Но они же не сумасшедшие люди, которые постоянно ходят, открыв рот по улице. Нет, это нормальные люди, но которые вот каким-то образом себя причисляют к этому, вот именно входят в число, ходя на какие-то концерты, на какие-то мероприятия. То же самое и в христианском мире, то же самое и в исламе, то же самое и в славянском направлении. Сейчас идет накопление масс. Но люди, которые вот этим интересуются, они родят своих детей, которые, видя пример взрослых, старших, также начинают подражать. Кто-то идет на кривое зеркало, кто-то идет в церковь, кто-то идет в мечеть, а кто-то, например, на славянские праздники. И стоит вопрос в другом, что если сейчас, на сегодняшний момент, очень ярко подавать это, ярко и красочно, то в конечном итоге и детей, интересующихся этим вопросом, через родителей, которые этим увлеклись, станет больше. А вот дети уже, для которых норма это изначально, они уже, скорее всего, могут начать интересоваться, если, конечно же, им дать какие-то основы для интереса. Сказать, что недостаточно просто называть себя русским человеком, нужно знать свою древность. Недостаточно себя просто называть славяно-русом, необходимо знать корни. Необходимо знать и это, вот то, и то. То же самое, как недостаточно себя называть христианином или мусульманином. И вот если сейчас идет процесс накопления с точки зрения развлекай и увлекай, то дальше уже будет увлекай и направляй. но это не сразу. Поэтому, естественно, мой такой вопрос длинный был больше, скажем так, из серии провокаций, вброса некого информационного. Ну, комментарий можно? Конечно. К радости, наверное, к своей. У меня людей в моем личном окружении, у меня людей, так скажем, хотящих и делающих над собой преобразование намного больше, чем людей, которые не хотят и не делают. Вот. И я могу сказать, что я этим воодушевлен невероятно, потому что когда я тоже жил обычной жизнью и видел вокруг только одну серость, я сейчас вижу совершенно другие краски, и я вижу, я знаю, я ведаю, что людей, способных стать ведающим, их много. Просто они пока в пути, что называется. Кто-то вот уже пришел, кто-то еще не пришел. Но попытки такие на самом деле предпринимаются массово. И само явление как буквица, это как раз объединение людей. Ну, то есть она объединила этих людей, которым не все равно. Которым действительно важно разобраться. А почему так, а почему не так? И здесь очень важный момент, собственно, и школу-то мы ради этого сделали, для того, чтобы дальнейший шаг был именно более результативным, более существенным, чтобы не осталось это все на уровне, как ты говоришь, играй и увлекай. Вот. А действительно, чтобы это превратилось в ведание, в практическое применение в жизни. И в своей жизни, вот в своей непосредственной жизни, действительно происходили изменения. И не просто изменения ради изменений, а абсолютно осмысленные, осознанные и целенаправленные, и ведущие именно к тому самому благополучию безусловной любви. Поэтому я ведаю, я вижу, что эти люди есть. И, собственно, со своей стороны, ну, наверное, необходимо говорить о том, что есть такая школа, где можно стать человеком. Вот. А уж что там дальше будет? В любом случае, по любой школе, по любой деятельности можно судить по результатам этой деятельности, то есть по выпускникам. Если школа, так скажем, в первый набор набирает 150 человек, люди все приходят, всем это интересно, а на второй набор там через месяц приходит 10 человек, это говорит об уровне школы. Это, конечно, стоит об этом задуматься, но то, что 150 человек собираются и ищут, где бы что найти, действительно действует в этом направлении, это меня вот лично очень вдохновляет. Именно поэтому, так сказать, есть за что бороться, есть за что жить, да, ради чего. Поэтому я искренне рад этому наблюдению своему, поэтому не все так плохо, как это кажется. И есть естественный отбор. Человек не будет заниматься тем, чем заниматься ему не надо. И он есть абсолютно везде. Просто есть основная масса, безусловно, людей хочет развлекаться, хочет, чтобы у них было больше, чем у всех, вот, при том, чтобы за это ничего не было. И хочет, чтобы все их, любили за это. Абсолютно естественное человеческое желание. Но наша жизнь, она нам показывает сейчас, что нет оснований для этой любви у мира к таким людям. И хотят они или не хотят, они вынуждены, через зоны дискомфорта каким-то образом проводить работу над собой, над ошибками. К сожалению, большинство это языком жизненных обстоятельств только понимает через болезни, через серьезные болезни. Вот. Но есть люди, я их вижу, я их знаю, вот, которые уже вышли из этого языка жизненных обстоятельств и, собственно, идут по жизни с открытым забралом, абсолютно открыто, и преобразовывают себя так, как хотят, когда хотят и в каком количестве хотят. Так что вот так. Хорошо. Но вот то, что сказал, что есть люди, которые готовы творить, что уже проснулись, и в твоем окружении их много, и ты этому радуешься, и тебя это воодушевляет. Я всегда все-таки, если уж говорить серьезно, примеряю к этим людям такое лекало. А ты на словах готов это делать или на практике ты уже созрел? Созрел ли ты открывать свое производство, но не с точки зрения цивилизации, нанять батраков, которые бы на тебя горбатились, ты им потом какие-то пайки давал, но при этом жировал там и жил в шоколаде? Или все-таки ты с точки зрения державы это пытаешься делать? С точки зрения обеспечения таких же, как ты, и устройства жизни лучшего? Вот с какой точки зрения ты? И ты знаешь, пока большинство людей как-то к этому не готовы. Большинство людей все-таки мнутся, стоят. Ну да, это хорошо, но ты понимаешь обстоятельства. Мне вот сейчас они не понимают, что если начать в державе трудиться совместно, используя качество людей на пользу державы, а не для своего кармана, то в этом случае будет и проще, и легче, и не будет конкуренции, и все будут процветать, и все будет замечательно и хорошо. Просто люди очень часто на словах пытаются сказать: да, это классно, да, это здорово, глазки горят, воодушевляются, а на делах-то пока еще очень и очень мало. И вот когда я говорю: давайте, приходите, давайте будем разбирать какие-то проекты, созывать людей, которые проснулись и пытаются что-то сделать самостоятельно, или не пытаться, а просто делать самостоятельно, у многих загораются глазки, а на выходе-то там очень мало чего получается. Кто-то с кем-то договориться не может, кто-то начинает одеяло на себя тянуть. Пока еще внутри что-то не созрело. И поэтому вот я надеюсь, что Славянский юридический культурный центр слова очень сильно будет влиять на правильное мировоззрение, которое должно сформироваться у человека, на понимание, как и для чего, и почему, и сколько. Именно в державном направлении. А не просто получить какие-то знания, чтобы удобнее было и проще других обворовывать. Языка снял. Только я уточнение небольшое сделал. Неправильное, а ведическое. Все дело в том, что ты вот этих людей привел в пример. Так опять же, я про это говорил и еще раз повторю. Они же сборщики информации. У них нет файлов, как по-другому-то. Они хотят, но файлов нету. И в этом вся причина того, что они не могут сделать как надо, как правильно, как для державы. Потому что файлов этих нет, информации отсутствует. И они идут тем путем, тем опытом, теми знаниями, которые растут из этой среды информационной. Поэтому пока люди не научатся ведать, результат их будет такой же, если не хуже. Вот. Именно по этой же причине люди не могут объединяться, потому что файлами меряются, у кого толще, у кого длиннее. Ну, ладно. Благодарю за надежды на нашу деятельность. Вот. Мы, как сказать, сами очень сильно надеемся на то, что люди, которые с нами проходят этот путь сотворчества, вот, сами ко всему придут, сами захотят, сами сделают. И у нас так или иначе складывается все равно общинная какая-то вот устойчивость, общинное взаимопонимание. Ведь чудесным образом люди приезжают, там 35 человек, и никто никого не знает, вообще его первый раз в жизни видят, и через 10 дней уезжают лучшими друзьями. В жизни, за всю жизнь не накопили таких лучших друзей, вот после как вот за эти 10 дней. Вот такие вот уникальные вещи происходят. А все благодаря тому, что люди готовы открыться, люди готовы взаимодействовать. И вот, собственно, в этой среде они прорастают. То есть среда-то средой, а расти-то самому надо. Поэтому это труд. Когда бы вы знали, с какого стора растут стихии, не ведая стыда, да? То же самое здесь. Прорастают ростки, это я вижу. Здесь очень главное, чтобы человек был готов выплеснуть то, что в нем старое накопилось, и подставить стаканчик для наполнения чем-то свежим, и живительным и новым. Вот это да. А по поводу правия, когда я сказал правильно, я не имел правила цивилизации. Я имел в виду слово «правви», поэтому я применил это слово «правильно поступать». Да, естественно, это означает ведически, то есть ведать, что ты делаешь по праве. Ну, ладненько, идем дальше, а то мы сейчас с тобой как-то говорим-говорим, а люди-то вопросы накидали к нам сюда, реплики. Как по мне, то утраченные знания вернуть можно только когда Ватикан откроет свои погреба с древними письменами, а пока можно только догадываться. Что скажешь? Ну, скажу вопрос, благодарю за вопрос. Вопрос абсолютно типичный, очень распространенный. Вот. Стараюсь на него каждый раз отвечать по-разному. Постараюсь и в этот раз. Дело в том, что, друзья, попытка найти какие-то знания, которые когда-то кем-то были записаны и куда-то кем-то были сложены, это то же самое, что и пытаться соответствовать опять каким-то внешним правилам. Дело в том, что веды на Руси никогда не записывались. Веды передавались из уст в уста. И книги, да, безусловно, книги были. Книги и сейчас есть, и они у нас хранятся, и очень много что там есть. Но там нету тех ведических книг, которые переменят весь мир к лучшему. То есть там вот сейчас сразу все раскроется. Я вам приведу пример, он очень наглядный пример. Это индийские веды. То есть огромный колоссальный пласт духовных знаний. Но эти знания настолько велики и настолько могучи, что мы, современные люди, даже понять их не можем. Мы вот так вот прикасаемся, и нас от этого прикосновения уже там колбасит. О, какая благость, о, какое все. Вот. А что там на самом деле заложено, современный человек не знает. И пример-то, в общем-то, в чем? Индусы к этому не имеют никакого отношения. Потому что если бы индусы владели этим знанием, то есть они ведали это все, они бы давно уже построили все, что в этих ведах написано. В частности, пример этой Вимании Шастры, то есть книга по строительству летательных аппаратов. Там чертежи есть. Там все написано, но до сих пор ни одной виманы не построено. Попытки продолжаются постоянно, но ни одна вимана не летает. И причина здесь не в том, что ошибочные чертежи или неправильные прочтения, а причина в том, что к этому подходят люди с цивилизационным, современным вот этим подходом, то есть стандарты, соответствие стандартам, ни шага в сторону, то есть нету творчества, нету творца, и поэтому ничего и не летает. То же самое и с Ватиканом. Ну, хорошо, ну, есть книги, и что? Ну, завтра их откроют. Ну, вот смотрите, вот все вы знакомы наверняка, кто не знаком, познакомьтесь, есть так называемая Велесова книга. Вот. Хоть кто-то ее понял. Столько споров на эту тему идет. Что там написано, и как это написано, и почему это написано. И столько разных толкований. Одни одно, другие другое. Те, кто начинают изучать буквицу, ну, есть такая тенденция, сразу начинают читать Велесову книгу. И у каждого получается свой перевод. Друзья, там не будет никакого перевода. Это просто другой язык. Наш русский язык, но более древний. И чтобы его понять, надо в совершенстве владеть буквицей. Поэтому никакие переводы по понятиям нам ничего не дадут. И какие бы ни были там в Ватикане книги, даже если их сейчас положить, они ровным счетом ничего нам не дадут. Потому что мы ко всему относимся поверхностно. Мы там будем искать какие-то понятия, определения и толкования. Вот. А поскольку там непонятно и не определено, мы будем искать словари. Так, собственно, сегодня современная фундаментальная наука и занимается прочтением древних текстов. Один написал кривой словарь, другой этим кривым словарем пользуется. А четвертый додумывает еще там что-то. И в таком плане. Любая запись, она, безусловно, важна. Но гораздо важнее не собирать информацию, а ведать ее. И для того, чтобы научиться ведать, вот что перед тобой находится, нужно произвести достаточно трудную и тяжелую работу над своим мировосприятием. На это уходят, друзья, годы. И когда это мировосприятие станет вот необходимым или достаточным, тогда эти книги и будут понятны и доступны. И естественным образом, эту информацию мы все с вами получим и поймем. Скажу даже так. У меня тоже на определенном этапе моего жизненного пути была потребность тоже вот в книгах знать, хочу все знать. Сейчас я могу сказать абсолютно ответственно и абсолютно официально, что все подписано в мире. Вот берешь дерево и читаешь, оно тебе расскажет все. Берешь воду, реку, и читаешь ее. Не как Чудинов читает, буквы там ищет, а именно на уровне чувственного восприятия. То есть душа к душе. Душа все рассказывает. Река живет гораздо дольше, чем живет человек. Она может рассказать не только то, что вот на конкретном берегу, где там, скажем, человек стоит и ее читает, рассказать вообще обо всей своей, как это, обо всем своем водном бассейне. Что тут было, когда тут было. И все это можно спокойно читать. Просто современный человек это не может воспринять как реальность. Для него кажется это чушь. Потому что читать можно только буквы. А на самом деле образы. Наш мир – мир образов. Все состоит из образов. Буквица – это всего лишь навсего инструмент, который помогает нам научиться работать с образами. То есть научиться их видеть во всем. А веды – это все, что вокруг нас. Ведание – это взаимодействие с образами, понимание образов. Создание конструкции из образов, то есть творчество. Я вот уже, как сказать, правильно произношу, потому что творец, он варит, а не ворует. И здесь ждать манны небесной, что там Ватикан там откроет свои запасники, и сразу всем будет счастье, ничего не будет, потому что мы сегодня имеем словари, мы сегодня имеем то, что мы имеем, ограниченное количество слов, и даже то, что написано 100 лет назад, 150 лет назад, сегодня современный человек это не может воспринять так, как это воспринимали люди, когда тогда жили. И это действительно факт. Не потому, что он не может, а потому, что он просто этого не хочет. Он не хочет отказаться от тех ценностей, который в себя напихал. Для него это важно. Вот весь вот этот вот внешний сформированный пакет вот этих данных информационных, он считает это большой ценностью. И ничего с этим не изменишь. Поэтому моя точка зрения такая, что это бесполезное занятие ждать раскрытия каких-то книжных документов, которые когда-то где-то были. Сейчас, в принципе, есть все. Есть все. Даже взять ту же самую Велесовую книгу, вот просто это хороший, яркий пример, которая была случайно найдена, что-то там было утеряно, вот, что-то было, там подожженные были эти таблички, и сами таблички были утеряны, и где-то были искажения, что там вот этого ничего не было. Ну так, собственно, у нас же додумались, что там дописать и что там доделать, все это есть. Я не к тому, что это плохо, я к тому, что мы сегодня так себя ведем. Мы сегодня воспринимаем мир так, как мы его можем воспринимать. А мир тогда был другой, друзья, совершенно другой. И мы сегодняшние, не то что давеча, а давеча, в общем-то, было все и совсем иначе. И наше восприятие с годами только все больше и больше ограничивается. Оно не делается шире, оно, наоборот, делается уже. И здесь вопрос ведь только в нас самих. Хотим мы дальше это продолжать или не хотим? Кто-то хочет, кто-то не хочет. Тот, кто не хочет, начинает ведать. Вот. Тот, кто не хочет ведать, продолжает дальше жить в системе ограничений, которые его устраивают. Поэтому мой ответ вот такой. Хороший ответ. Я вот тоже немножечко хочу ответить по этому вопросу. Прежде чем Ватикан или кто-то другой должен что-то открыть, необходимо, чтобы для этого сложились обстоятельства. с какого перепугу Ватикану интересно будет это открывать? Ну, скажите мне, есть какие-либо предпосылки для того, чтобы Ватикан взял просто это и раскрыл? Вы, лично вы, сделали хоть одну предпосылку для того, чтобы Ватикан это раскрыл? Мы все вместе сделали такие предпосылки? С чего вдруг Ватикан возьмет и рассекретит какие-то секретные документы, откроет какие-то свои библиотеки, расскажет о том, что было на самом деле? И почему вы думаете, что именно в Ватикане это лежит, а не в другом месте? Где предпосылки для того, чтобы все это раскрылось? И тут получается замкнутый круг. С одной стороны, мы киваем на какие-то секретные склады, которые кто-то не открывает, но с другой стороны, нет предпосылок для того, чтобы кто-то эти секретные склады раскрыл. То есть мы не созрели для того, чтобы кто-то вынужден был их раскрыть. А мы якобы не можем созреть, потому что у нас нет тех самых хранящихся на этих складах данных и документов. Все, круг замкнулся. И как быть? А быть очень просто. Существует родовая память. Существует то, что называется вертикальная память, которая идет от богов непосредственно к вам. И эту память можно использовать. Каналы все, потоки все открыты. Вопрос, а вы умеете им пользоваться, этими потоками? И уверяю вас, в тех потоках несметное количество раз больше знаний, не просто информации, знаний, полезных, ведания, нежели чем в миллионах Ватиканов бы, одновременно сложивших разную информацию у себя. Вопрос. Может быть, для того, чтобы все раскрылось, вам необходимо что-то сделать у себя, в голове, в мироосознании, в миропонимании, в мировоззрении, что-то изменить, подойти по-другому. Ведь от вас, по сути дела, ничего не закрыто. Ватиканские решетки – это всего лишь навсего иллюзорные представления о некоторых заградительных барьерах, которые вас от чего-то отлучают, от чего-то вас закрывают или что-то от вас закрывают. Это всего лишь навсего, как у фокусника, такой маневр, когда отвлекается ваше внимание вот сюда, и вы стремитесь здесь что-то увидеть, получить, а там пустышка, там нет ничего. Там глупость. Туда вас отвлекают. Первый закон фокуса. Если хотите его разгадать, не смотрите на ту руку, которую вам показывает фокусник, смотрите на другую руку. Все очень просто. Так что, если хотите порвать замкнутый круг, выйдите из этого круга и посмотрите чуток пошире. Идем дальше. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Как во всесветной грамоте увидеть представленные образы и запомнить их? Никак я не могу эту тему обойти. Друзья, с самого своего первого дня, когда я стал, взял ответственность и стал что-то говорить открыто и публично, я заявлял и заявляю, что всесветная грамота была придумана в конце 80-х годов советскими учеными для того, чтобы, ну, утешить, так скажем, свой научный интерес, свое любопытство. Один из этих отцов всесветной грамоты, уже даже не стесняясь, публично заявляет, что вчера он придумал очередную новую букву. Всесветная грамота никакого отношения к языку не имеет. Это попытка ученых людей через построение геометрии математическим способом дать понятие этим буквам. Ни одного текста, ни одного намека на так называемую всесветную грамоту я не встречал ни в документах, ни в рукописях. Поэтому во всесветной грамоте наверняка есть какие-то образы, но они были заложены конкретными людьми, то есть не богами, не божественными проявлениями, не образами мира, а образами, которые восприняли эти люди и это все скомпоновали. Получилась у них очень интересная игрушка. И другого, собственно говоря, другой характеристики данного направлению я дать не могу. Это обычная игра. Игра, как ну, там, в тетрис погонять или там еще во что-то. Я к этому отношусь с уважением, потому что придумать это, конечно, ну, я бы не смог. И это вызывает у меня уважение, что вот люди смогли. Но практического применения вот лично в своей жизни я не вижу никакого. И в этом нет ведания вообще. Там даже знаний нет, это информация, друзья. Вы можете это все проверить. Опять же говорю, мне верить не надо. Вы возьмите это все и проверьте. И живите своим умом. Это будет намного эффективнее, намного полезнее. Я всего лишь навсего сказал свое мнение. С ним можно, как сказать, соглашаться, а можно, собственно говоря, воспользоваться советом и самому посмотреть на всесветную грамоту по фактам. Какой ты все-таки оказывается-то? А с виду приличный человек. Вот нападаешь на ученых. А они я вот не занимаются... Я просто за то, чтобы, как это сказать-то, своевременно сделанные неправильные открытия своевременно закрывались. Я за то, чтобы люди сказали правду о том, что они это сделали, а не выдавали это за древность. Это подлог. Это не есть хорошо. И просто люди должны про это знать. Если авторы сами не могут этого сделать, ну, значит, это должен кто-то другой сделать. Я не в смысле, что это должен сделать я. Это должен сделать каждый человек. Я всего лишь навсего обращаю внимание всех людей, куда посмотреть. Представляешь, какую часто ответственность взял на себя? Ты просто, можно сказать так, сломал представление у большинства людей. То есть рушишь мировоззрение. Я не взял ровно никакой ответственности выше той, которую я взял. Если у кого-то что-то где-то разрушилось, значит, пришло тому время. Это не из-за меня разрушилось, это из-за того, что человек был к этому готов. Человек, который в это дело не влез, еще пока не влез, он задумается. Вот. А человек, который в этом деле сидит, что называется, по уши уже, для него мои слова ничего ровным счетом не будут значить. Поэтому все, что происходит в мире, происходит справедливо. И естественный закон, природный закон естественного отбора никто не отменял. Вот. Если одни люди имеют ответственность заниматься подлогом, но другие имеют, собственно, ответственность заявлять о том, что это подлог. Понятно. В общем, восстановил статус-кво, как говорится, да? Ну, да. Хорошо. Ладно, ладно, идем дальше. Геннадий Романенко. Здравия, Сергей. Очень любознательная лекция. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт, как буквица влияет не только на психику человека, но и на физику? Лечить буквицы различные заболевания пробовал, нет? Или лечит ли вообще буквица различные заболевания? Благодарю. Вспомнился фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Вот смотри, что крест животворящий делает, да? Угу. Естественным образом наше лечение, наша физика лечится словом, друзья, прежде всего словом. Психика, в моем восприятии, я не претендую на какую-то научную позицию, вот в моем восприятии психика относится исключительно к физическому телу. Это работа нашей нервной системы, так назовем, которая... находит отражение в нашем уме. Вот. Что касается психологии, это попытка умом понять душу, а что касается душа, это пси-буквица, да, то есть отсюда и псих, и все остальное, это как раз уже есть душевный план, это совершенно другой план. Поэтому, если спрашивать человека о психике, то это нервная система, это все относится к физическому телу. Все абсолютно процессы в организме, которые происходят, они взаимодействуют со словом. Они взаимодействуют со словом как частицей образа. То есть слово в себе несет образную структуру. И достаточно емкую структуру. Все зависит от слова. Не от количества слов, а именно от самого слова. И если человек понимает, как нужно произносить, как нужно транслировать образ и озвучивает этот образ в виде слова, тогда это слово со всей своей мощностью оказывает на физический план человека. Ну, то есть в данном случае, допустим, на себя. Мы сами с этим сталкивались не раз, мы сами себя можем уговорить сделать что-то ненужное, вот, что-то неприятное, некомфортное. Вот. И все это получается с помощью слова. Либо кто-то это может нам сделать, как вот, допустим, в армии там старшина гаркнет, и все сразу испугались и сразу поджимаются правильно. Поэтому все идет от слова. И именно словом всегда лечили, именно словом всегда и калечили. Потому что зависит так скажем, не от слова, а от того, кто его произносит. Какие намерения вкладывает человек, произносящий слово, такие действия в результате происходят. Это на самом деле обычная бытовая магия, с помощью которой наши предки еще 100 лет назад, да какой 100 лет назад, 30 лет назад делали заговоры в деревнях, там и от ангины, и стекла, и занозы вылезали из любой глубины из мышц с помощью слова. Все это работало. Поэтому, безусловно, буквица не просто на это влияет. Буквица есть тот самый инструмент, с помощью которого можно и оздоровить себя, в общем-то, и искалечить себя. То есть оно имеет непосредственное отношение. Но не просто слово, как озвучивание. Озвучивание – это всего лишь навсего технология. А вот понимание того, что ты озвучиваешь, это как раз и есть ведание образов. А буквица и есть образы. Поэтому буквица в основе всего и лежит. Реплики так некоторые просматриваю. Виталий написал: «Сказитель красава, знает классику». Ну да, еще вы человек, который преподает в школе слово «не знать классику». Идем дальше. Вопрос в эфир от Солнца. Здравствуй, Сергей. Что в твоем понимании значит слово «веда»? Что такое неписанная веда и для чего она нужна? Благодарю. Вот такой практический вопрос. Интересно, что Солнце возьмет из этого вопроса. Вернее, из твоего ответа по этому вопросу. Ну, конкретно слово «веда» или «веды»? «Веда». Ну, хорошо. Ну, «веда» там пишется «веди-ять». Вот, то есть этот слог означает озарение, просвещение, ну, вот такой вот всплеск ясности моментальной, когда все, вот оно, так оно и есть. Слог «да» означает, ну, соответствие системы, то есть «да» – это так. Соответственно, «веда» – это постоянное прояснение озарения, которое тебе дает вот это добро изначально. То есть это движение. Веда – это всегда движение. То есть одно переходит в другое. Не вдох, выдох, дыхание. Вот дыхание – это веда. А вдох – это фрагмент веды. И выдох – это фрагмент веды. Веда везде и во всем. Веды цикличные. Веды одно из другого исходят. Вот как у буддистов. Ничто из ничего не берется и ничего никуда не исчезает. Это веда. Ну, это вот на, так скажем, информационном уровне то, что могу сейчас дать. Естественно, в школе на глубинном уровне там другие образы были. Хорошо, что такое неписанная веда и для чего она нужна? Ну, вот дыхание, неписанная веда. Ну да. Иногда проще говорят, веда – это и есть мудрость. Только не просто мудрость, которой мудрствует лукаво, а та самая божественная. Ну ладно, идем дальше. Вася Дада, реплика в эфир. До конца не разобрались, особенно с разными прочтениями буквиц в начале, середине и конце слов. Не совсем понял вопрос, но скажу так. Такой цели на данную передачу я себе и не ставил. У нас это будет в будущем. То есть, когда мы будем заниматься, ну, не заниматься, как это сказать-то, у нас же не занятие, я просто делюсь своими, так скажем, наработками, своим опытом. Я покажу вам структуру слова современную, структуру слова прошлого века, позапрошлого века и структуру слова, ну, так скажем, эпоху Ивана Грозного, эпоху Ярослава Мудрого, ну и, собственно, берестяной грамоты. То есть вот в такую древность мы с вами залезем, да, этого самого. Просто покажу, чтобы было наглядно, фактически понятно, что такое слово на самом деле. Соответственно, на этот вопрос я сейчас ответить не могу, поскольку современное понимание, информационное понимание у людей на эту тему разное. И, опять же, то, от чего я, собственно, постоянно сам ухожу и мотивирую людей – уходить от вот мерений, так скажем, у кого мнение вернее, какое оно правильнее. Вот. Гораздо эффективнее, я считаю, показать все, ну, все возможные, достаточные примеры по конкретному, ну, по конкретной теме. и обратить внимание, куда нужно обратить ваше внимание самостоятельно. И вы сами дальше себе соберете ту конструкцию, которая вам нужна. Не которую я, ну, как сказать, в себе явил, и которую все хотят услышать. Вот как вот ты. А я нет. Я никогда не даю своих конструкций. Я даю понимание, как самим создавать свои конструкции. И это гораздо эффективнее, потому что вы получаете свой опыт, в котором, ну, нет сомнений, уверенность стопроцентная. А что бы ни дал внешний источник, в данном случае я, всегда будет какая-то неуверенность, всегда будут сомнения. Поэтому, если вы действительно хотите познать слово, вот, начинайте его познавать самостоятельно. Вот. Я, безусловно, готов помочь, вот, но мне только нужно правильные вопросы. Ну, правильные, уточню это слово. Вопросы из разряда «скажите, а вот это правильно, это неправильно?» или «скажите, пожалуйста, я правильно иду?» Вот. С моей точки зрения, это вопросы неправильные. То есть они не приводят к правильности, то есть к прави, к прямому пути. Вот когда человек действительно что-то поработал сам, и у него в процессе самостоятельной работы возникли вопросы, которые непреодолимы самостоятельно. Вот тогда эти вопросы самые правильные, самые верные, и вот в этих вопросах помощь извне, любая помощь, она будет самой полезной и эффективной. То есть нужно научиться самостоятельно все делать. Так что вот так. Угу. Ты сказал про вопросы, я хочу тоже про вопросы сказать. Вопросы более не принимаем, потому что их достаточное количество уже. Далее. Анжела Шимшур. Вопрос. Как выучить буквицу? Учебник порекомендуете? И самостоятельно это возможно? Анжела. Выучить буквицу, я уже говорил, невозможно. Буквицу либо ты впускаешь в свою жизнь и с ней живешь, либо она стоит в сторонке от тебя. Потому что наш мир – мир образов. И если мы начинаем с ним взаимодействовать на образном уровне, как образы, тогда мы начинаем этим инструментом, как буквица, просто пользоваться каждую секунду, каждый вдох и каждый выдох. Что касается учебников. Учебников на сегодняшний день вот с таким четким названием не существует. Есть книги, которые были, так скажем, написаны определенными людьми с определенными задачами. Основной, так скажем, первой книжкой, с которой все явилось, это была стенограмма уроков Асгардского духовного училища. Такая синенькая, потом она стала черненькой книжечкой. Там просто вот все написано буквами, то, что было сказано в этом Асгардском духовном училище в лекциях. Вот, то есть там как таковой системы, вот как в учебниках она должна быть, в любом учебнике должна быть методика, чего должно быть в качестве данных и что должно быть на выходе. И должна быть технология, как к этому прийти. В этой книге нет. Там просто стенограммы видеозанятий. Она, в общем-то, на определенном этапе она имеет достаточно серьезный эффект. Если вы только начинаете, она может быть очень полезна. Но если говорить с точки зрения именно нашей темы, там информация. Информация о буквице. И все там высказано именно как информация. Почему там это все так сделано? Потому что это был 2001-2004 год. Времена тогда были очень темные, и это, в общем-то, по-другому нельзя было дать. Вот. Все, что касается на сегодняшний день, попытки, так скажем, нарисовать буквицу в разном виде, вот, они все, ну, не сильно далеко ушли от этой первичной книги в плане именно системности. То есть есть хороший, ну, его можно назвать букварь. То есть букварь – это хранитель букв. Она так и называется, буквица. Я, честно говоря, не знаю авторов. Вот. Но она есть. Там просто на каждой страничке хороший рисунок написан, буква как написана, и какие, ну, понятия у этой буквы есть. Вот. В плане, вот, как сказать, познакомиться можно вот и с этими вещами. Если говорить о системе какой-то, о системе именно образования с помощью буквицы, я таких книжек ни сегодняшний день не знаю. Вот. Меня давно просят ее написать, но я даже не знаю, как ее написать, потому что ну, те, кто, опять же, в школе с нами сотворчеством занимается, они прекрасно это понимают, что это сделать невозможно. Вот. Поэтому на данный момент вот того формата, к которому мы привыкли, как книга, учебник, по буквице не существует. Ну, и с моей точки зрения, ну, вот, опять же, я исхожу из своего могущества. Я лично не знаю, как это сделать. И именно поэтому, и не только поэтому, но в том числе и поэтому, я и утверждаю, что все знания передавались из уст в уста. Не было потребности ничего записывать. Сегодня записывание – это некий способ запоминания. То есть есть оперативная память, постоянная, и есть вечная. Вот вечное – это на бумагу записал, и оно лежит. Вот. Это всегда, любая запись всегда приводит к тому, что движение перестает быть. То есть это фиксация. Вот. А веды – это все-таки жизнь. Правила игры придумываются по ходу самой игры. И любая книга – это всегда конкретная информация, даже знания, может быть, даже ведомые, но на конкретный момент, для конкретного поколения, для конкретного мировосприятия. Именно поэтому я не могу сегодня назвать ни одной книги, которую можно назвать учебником. Информации по буквице достаточно. Питерские ребята, девчата очень активно, как сказать, делают наглядные и кубики делают, и выжигателем они там из дерева делают. Вот. Ну, такие вот наглядные вещи. А что касается учебника, я таких не знаю. Хорошо, идем дальше. Вася Дада, как объясните урезание буквы с точки зрения нашего эволюционного развития здесь, на Земле? Ведь по идее должно все только было увеличиваться. Отвечу так. Опять же, жизнь состоит из вдоха и выдоха. Если мы будем только вдыхать, ну, вдыхать же это хорошо. Мы же из внешней среды берем все самое нужное, выдыхаем-то мы все самое ненужное. Вот. Если мы будем только вдыхать, то настанет момент, когда мы просто задохнемся. Жизнь, она устроена, по крайней мере, вот та форма жизни на нашей планете, она устроена таким образом, что она состоит из двух изначальных состояний. Есть мужское, женское, есть вдох-выдох. Поэтому, именно поэтому невозможно все только вдыхать или все только выдыхать. Есть время для того, чтобы собирать камни, есть время для того, чтобы их разбрасывать. Так в Библии написано. Да? То же самое здесь. С чего вдруг вы решили, что все должно быть только по нарастающей? Ну, с чего вы это решили? Урезание буквицы. Вопросом я этим занимался достаточно долго. И пришел я к абсолютно очевидному выводу, что буквицу единственный, кто урезал умышленно, это был Петр I. Все, что касается до этого момента, это были абсолютно естественные выпадения ненужных образов в жизнедеятельности людей. Это случилось и при Ярославе Мудром, это случилось и до, так скажем, известных нам князей, там, да, вот Рюриков и его, так скажем, пращуров. Все это случилось значительно раньше. И случилось это абсолютно естественным способом, потому что не было потребности в обычной жизни использовать те образы достаточно. Ну, вы обратили внимание, что основные буквы, вот сегодняшние, которые нам непонятно написаны, они все снизу находятся. Они все относятся к более, так скажем, духовной сфере жизнедеятельности человека. Ну, если человек занимается земледелием, продолжением своего рода, добычей пищи, обороной, зачем ему духовные образы? Ему в жизни они просто, ну, как пятое колесо у телеги. А когда таких людей становится все больше и больше, то есть цели, задачи обретают массовый характер, ну, соответственно, и не нужны эти буквы. И их даже не то, что кто-то выкидывал. Я об этом говорил, то есть я нажал, ну, вот в интернете вы сами можете найти, 7 вариантов кириллицы есть. 7 вариантов кириллицы есть. Есть сербская, есть там польская, есть русская, ну, так скажем, центральная Россия. Вот. 7 вариантов я нашел кириллицы, и во всех разных, разное количество букв и разное, естественно, как его назвать-то, присутствие букв конкретно. Где-то есть это, где-то есть это. То есть это все произошло абсолютно естественным образом, когда люди стали, ну, стали воспринимать мир более ограниченным. То есть они стали его ограничивать. В силу того, что это же делает сам человек. Ну, не надо мне это, я этим не занимаюсь. У меня, как говорится, голова на эту тему не болит, и все. А когда это, еще раз повторюсь, обретает массовый характер, тогда и получается, что эта вещь не нужна. А раз это не нужно, и вот в определенных местностях, в определенных языках уже, да, или наречиях на то время это все было, вот, ну, естественно, стали выпадать те буквы, которые, ну, им не нужны. И это можно последить по современным славянским народам. Очень ярко это на польском языке выглядит, на чешском языке. Ну, это на самом деле очень занимательно. Вот. Если взять сербский язык, болгарский язык, то они, в общем-то, почему-то от гласных букв избавлялись очень активно. То есть им было важно, ну другое наречие. Еще раз повторюсь, я лично не нашел ни одного факта, что кто-то чего-то сделал специально для народа. Дело в том, что государства как такового, его, в общем-то, до 20 века-то и не было. Вот в том смысле, в котором мы сегодня понимаем. То есть было некое объединение общин, общинного строя, деревень и сел, которое называлось государством. С государем. Вот. А то самое государство, о котором сегодня мы говорим вот, в нашем демократическом обществе, оно появилось только в 20 веке, причем во второй его половине. И наше восприятие, которое мы получили благодаря вот этим правилам жизни, оно нам очень сильно ограничило возможности посмотреть на то, что было в середине 19 века. Очень серьезно ограничено. Вот. И не буквами это было ограничено, а именно правилами языка. И еще раз повторюсь, единственное, это сделал Петр I, и то он с буквами там куролесил в течение 10 лет, то зело вместо земля оставлял, то землю вместо зело. Ну, в общем, там много чудес. В итоге в разное время, в разных местностях получили разные книги, разные учебники для разных людей. Ну, я имею в виду разного возраста людей, вот так скажем. И это все вот было при Петре Первом. Это вот единственное, вот так скажем, умышленное вредоносное действие для языка было. А все, что было до этого, это все произошло естественным образом. Почему это все произошло? Все тоже на самом деле очень просто. Когда князья перестали быть избранными, они стали передавать по наследству свой титул, в общем-то, отсюда и пошла сама система деградации. Ну, если князьям можно это делать, значит, бояре, что мы хуже, потом, в общем-то, и купцы, и так далее. Вот. Но это тема отдельная. Я не знаю, если надо, можем, конечно, еще эфир сделать на эту тему. Вопрос эфира от Солнца. Сергей, что ты думаешь о том, что люди, прочитав, к примеру, Веды или получив какие-то другие знания, стали возводить все в догмы и постулаты? Что, дескать, это было или есть или будет вот так и не иначе, тем самым устанавливая какую-то незыблемую истину, одну на всех и вся? Тогда как мир вокруг нас каждый миг меняется, и даже мы сами на завтра уже не такие, как сегодня. Или взять простой пример со словом «спасибо». Теперь иногда уж чуть не с кулаками друг на друга набрасываются или называют непотребными словами только потому, что человек сказал «спасибо». Ведь каждое слово многогранно и многомерно. Поэтому и каждому по мере благодарю. Это вопрос был или реплика? Ну, почему так делают? Ну, зачем так делают? Вот вопрос. Как так все происходит? Хотели как лучше, а получилось как по Черномырдину? Ну, я, в общем-то, еще раз повторюсь, что наша система образования, в которой мы выросли, это система, в которой человек должен соответствовать каким-то внешним правилам и ни в коем случае не имеет права создавать свои правила. И мы во всем этом выросли, мы так привыкли жить, мы так живем. Это основа нашего миропонимания, что мы не есть, а мы соответствуем. И поэтому люди так себя ведут. На самом деле все попытки сделать что-то хорошее, в основе все равно этого хорошего, этого добра лежит та же самая система. Когда нужно сделать стандарт, этот стандарт нужно, чтобы все приняли. Вот. И когда его примут, тогда я буду этим гордиться. Или я буду всеми управлять. Ну, или я буду просто сидеть на печке и радоваться. Вот. Но в любом случае, дальше-то что? Для чего ты это делаешь, стандарт? То есть цель применения его в практической жизни какая? Это, собственно, классический путь всей нашей науки. Но открывают черти что, для чего непонятно, вот, а потом это все болтается, и этому учат подрастающее поколение, которое уже давно не работает вся эта штука. В 1921 году ученые всего мира отвергли постулат, что человек произошел от Бога. И ввели постулат по Дарвину, что человек произошел от обезьяны. Вот это всего лишь было меньше 100 лет назад. Однако сегодня современный человек даже представить себе не может, что он произошел от Бога. Что он является потомком Бога. Вот что делают ученые. Они это что делают? Для того, чтобы стало людям хуже жить? Да нет, они это делают исключительно с одной целью – прославиться. Манечка, величие, звезда. Мотивация здесь одна. Они это сделали, они этого добились, они молодцы. Они могущественные люди, они это сделали. Что дальше с этим делать народу? А народу дальше с этим делать нечего. Сидеть и учить эти все биномы Ньютона, которые, ну, в общем-то, в жизни, в практической-то мало где применимы. Однако это считается хорошим тоном, это знать. Если ты высшее учебное заведение техническое закончил, ты должен знать, что такое бином Ньютон. А ты тогда что, ты тогда не понимаешь? Это все, опять же, из этого исследует. А что касается слова «спасибо», я про это тоже, для меня это, ну, не то, что больная тема, но я стараюсь, как сказать, обращать внимание на то, что слово «спасибо» в 1000 раз сильнее, если не больше, чем слово «благодарю». С точки зрения и энергетики, и с точки зрения образа, который в нем заложен. Бо – это божественная структура. То есть бо-ще, сегодня мы говорим больше. Раньше это было бо-ще. Ще, все мы знаем, это преувеличительные степени. Чудище, дружище. Вот, бо-ще. А до этого бо-ще было бо, просто бо. Это великое и непостижимое божественное. Вот что такое «бо». Оно стоит в конце. То есть это результат. А слово «спас», ну, мы сегодня знаем казаческую систему спаса. И эта система абсолютно очень сильная с точки зрения миропонимания. Я тоже не буду расшифровывать это слово. Хотя это слово само слово «спас» очень мощное слово. Так вот этот спас, который уравновешивается с этим божественным. То есть, когда человек говорит спасибо, он предлагает поучаствовать в судьбе тому, кому он говорит спасибо, божественной структуре. А благодарю – это дарю благо. Я все время говорю, давай. Ну, ты даришь, давай это благо, давай. Благодарю. Ну, хорошо, благодаришь-то. А вот спасибо – это совсем другое. это участие божественных структур в твоей жизни через силу и через основательность. Силу, естественно, мягкую, божественную. Поэтому это слово очень сильное, очень нужное, очень важное. Люди, которые этого не понимают и начинают вступать в противоречие, ну, собственно, это их уровень, имеет на это полное право. Ничего в этом плохого я не вижу. Главное, чтобы по морде не били друг друга. Вот. Но если даже они будут бить друг друга по морде, ну, значит, им это надо. Значит, это действительно цель. Раньше, как сказать... В 70-е годы, 80-е, кирпич предлагали купить в парке проходящим молодым людям за 10 рублей. Тоже был повод для того, чтобы, ну, как сказать, вступить в конфликтную ситуацию. Поэтому каждый дурью мается, как ему нравится. Тут ничего с этим не поделаешь. Это, ну, что на это, как на это реагировать? Да никак на это не реагировать. Это их не право. Ну, нравится им благодарить вместо спасибо. Ну, пусть так и будет. Это люди, которые не стремятся ведать, они стремятся информировать всех, поэтому имеют полное право. Ну, здесь, если так рассуждать, чисто меркантильно, благодарю, давай, давай, где ты, да, дари, дари, где благо, то можно таким же образом слово «спасибо» подходить. Спаси, там, тебя Бог, или призывай к богам. А что, со мной Бог, богов, что ли, нет? Чего их призывать-то? Чего это направлять божественное? Ну, если уж направляешь, давай, где? Ну, давай, чтобы не сразу стало хорошо, классно. Я думаю, что здесь меркантильность, конечно, так нашему современному мировоззрению понятна, но чуть только повыше надо смотреть, на мой взгляд. Ну да ладно, каждый поймет по-своему, поэтому ты закинул удочку, закинул приманку, а теперь, рыбка, давай подплывай и пробуй. Дальше. Анна Бондаренко. Вопрос в эфир. Буквица, буквица. А как же наша руница? Еще один больной вопрос. Очень больной. Не знаете, туалет, да, из этой же серии. Да, ну как же руница все-таки? Друзья, ну, опять же, я как исследователь, да, я не считаю себя вот прям исследователем, да, но я стараюсь все проверить. Я стараюсь найти ответы на вопросы, которые у меня возникают, когда я с чем-то сталкиваюсь. Естественным образом... Я ищу первые источники, то есть источники, где все это есть. Что касается рун, друзья, наблюдение очень интересное. Я не помню фамилию, честно. Это немец. В 1873 году была издана первая книга по рунам. Вот. Из которых потом, в начале 20 века, возникли руны Футарка. Вот. Они тоже там... Футарк – это же аббревиатура какая-то, это не имя. Вот. И, собственно говоря, фашистская Германия с Гитлером, в общем, руны взяла к себе, ну, идеологически в свою работу. Ну, надо же было чем-то отличаться, что они истинные арийцы, а остальные же не истинные. Вот. И вся вот руническая тема, собственно говоря, возникла в времена 30-х годов с подачей фашистской Германии. И все, что касается всего остального... Это уже, ну, что называется, а-ля гипотеза по этой теме. Дело в том, что руны меня тоже очень сильно интересовали. Могу сказать так, что руны – это совершенно другие возможности, образные возможности, нежели у буквицы. Это работа не только с явным миром, это работа и с навным миром, и с правным миром. И для того, чтобы взаимодействовать с этими мирами уверенно, убедительно, как аз, нужно быть абсолютно совершенным в явном мире. То есть это преждевременные попытки понять того, чего понять сегодня мы, ну, никак не сможем. Скажу так, есть хранители рун, и эти хранители никому ничего про руны не рассказывают. Вот идет весь вот этот верхний вот этот вот ветерок, вот это вот туда погоняло, сюда погоняло, и, собственно говоря, так и надо. Ну, это для того, чтобы просто генетическая память нам сохраняла, что есть какие-то руны. Вот, поэтому, что касается слова «румница», вообще не знаю такого слова. Первый раз я услышал от Чудинова. Вот, и ну, есть такое предположение, что, в общем-то, ну, в их ученых кругах, наверное, это слово есть. Все, что касается рун, которые мне удалось посмотреть и увидеть, вот, они все бессистемные. И слава богу. Потому что моя четкая позиция, что руны на сегодняшний день для современного человека представляют гораздо большую опасность, чем ядерные бомбы. Потому что с помощью рун можно совершать различные изменения во Вселенной. А человек с сегодняшним мировосприятием, ну, с таким могуществом, с таким оружием даже, я бы сказал, вот, представляет колоссальную опасность. Поэтому все, что касается рун, они, в общем-то, находятся на том уровне, опять же повторюсь, которые были раскрыты в 19 веке немецким ученым, не помню фамилия. Но вы можете это в Яндексе посмотреть, вот, 1873 год. Если мне память не изменяет, книжка у него есть по рунам. Вот, и все оттуда растет. Более древних каких-то упоминаний или еще что-то я, если честно, не встречал. А что касается коруны. Коруна, как понятие, тоже возникла в Асгардском духовном училище. И по коруне там, безусловно, есть пласт. Определенный этот пласт не распространен официально нигде. Вот. Это относилось к более, так скажем, высокому уровню подготовки для того, чтобы заниматься вот этим харийским языком. Но, тем не менее, что-то там распространено. Но еще раз я повторюсь, что далеко не все и, можно сказать, практически ничего. Но, тем не менее, это людей вводит в определенные состояния радости от соприкосновения с этим. И что касается вот этой коруны, так называемой, которая, ну, если честно, я даже не знаю, откуда она взялась, потому что отец Александр ее не публиковал. Но суть не в этом. Суть в том, что к ней люди подходят точно так же, как подходят сегодня к буквице. То есть для них руна – это звук. И пытаются, собственно говоря, звуки писать рунами. Это такая же чушь, в общем-то, как и писать звуки буквами. Здесь, ну, такой подход. Поэтому я не знаю, что за предмет, что здесь за исследование. Я к этому отношусь достаточно нейтрально и не входит, так скажем, в сферу моей деятельности изучения рун, просто в силу того, что прежде чем заниматься рунами, я это четко понял, нужно обрести определенное мировосприятие, определенные мощности и определенные цельности. Я нисколько не сомневаюсь, что как только такая потребность возникнет, ну, там, у нашего поколения или у следующего поколения, все хранители раскроют очередные ключи и будут давать, так скажем, руны уже более квалифицированно, и все будет, что называется, на том уровне. Сейчас это просто даже не то, что даже в виде игры, а в виде вот детской забавы. Ну, мое личное такое отношение. Может быть, я кого-то обидел, друзья, никого не хотел обидеть. Вот, включайте ведическое мировосприятие. Вот, всего лишь навсего делюсь своим мнением, своим опытом. Не настаиваю ни на чем, все можете проверить самостоятельно. По поводу рун и руницы я могу сказать, что вот лично я с рунами не заигрываю. И другим тоже рекомендую это не делать. Не заигрывайте. Это вопрос очень серьезный, и просто так к нему подходить просто ради интереса не надо. Дальше. Виталий Колесниченко. Сказитель, ты мега крут. Счастья тебе и здоровья, дорогой. Спасибо, Виталий. Анна Бондаренко, вопрос в эфир. А обучение онлайн возможно? То есть 10-дневные лекции по 5 можно проводить не очно, а онлайн? Нет, друзья. Еще раз повторю. Это погружение в среду с полным отключением от привычной среды. Это невозможно. Невозможно почувствовать вкус чая в приглядку дистанционно. Хороший ответ. Идем дальше. Зоя Кукова, реплика в эфир. Сергей, вопрос о ведическом миропонимании хорошо поставил. А выходить к ведению, видимо, только сообща получится? Конечно, только сообща и только через взаимопомощь. У нас есть такая фраза «один за всех и все за одного». Не в смысле друг друга защищать, как нам там Д'Артаньян и три мушкетера заповедовали, а в смысле, что один за всех и все за одного. Это есть общинный принцип. То есть один делает, все помогают. Идем дальше. Олег Светов, реплика в эфир. Если судить человека по тому, есть у него то, чему он учит, а есть поговорка «сапожник без сапог». Может, человеку уже неинтересно этим заниматься? У него уже было? Ну, про эту поговорку вообще не думал, но если требуется прокомментировать эту поговорку... Ну, «сапожник без сапог» — это, в общем-то, имелось в виду народную мудрость, которая говорит о том, что человек не может организовать свою жизнь. Будучи специалистом, он не может организовать свою жизнь. Это как раз относится к людям, к умным, которые предпочитают собирать информацию, а не знания. Потому что если хороший мастер, неважно, что он делает, лекции читает или сапоги подшивает, каблуки меняет, у него всегда все организовано, у него всегда все есть под рукой. Если чего-то нет под рукой, у него всегда есть, так скажем, возможность это сделать. Вот. Он никогда не будет без сапог. Это всего лишь навсего последствия неправильного выбора приоритетов или оценки, или еще что-то. Ты знаешь, поговорка «сапожник без сапог» – это не правда жизни, а это насмешливое высказывание о том человеке, который якобы чем-то занимается, но при этом сам себя не может обеспечить. Поэтому это уничижительная поговорка, которая перешла в разряд юмора. Поэтому если вы встречаете сапожника без сапог, задайтесь вопросом, а почему он без сапог? Как раз это является подтверждением того, что если человек говорит, например, о правильной подаче лектором чего-либо, но при этом говорит вот так вот, как правильно, как говорить, то в этом случае, наверное, его особо слушать не будут. Если вам рассказывает психолог о том, как себя правильно в жизни вести и каким надо быть удачным, но при этом полный неудачник, вопрос, чему вас научат. Надо еще понимать, что многие люди вас учат не потому, что они хотят вас чему-то научить, а потому что вы просто им платите деньги. Они просто зарабатывают на вас. Это тоже такой фактор у нас надо учитывать, в жизни встречается. Человек сам не умеет делать того, о чем он говорит. Он не умеет взращивать сады, он не умеет сеять, он не умеет пахать, он умеет боронить, но он прекрасно рассказывает о сельском хозяйстве. Человек, который никогда не летал в космос, он вам проведет лекцию о том, как правильно летать в космос, как там чего делать. Ну ладно, если он еще заканчивал какой-то там факультет в институте по этому направлению. Но большинство рассказывают про космос просто от того, что они где-то прочитали фантастическую книжку или так это видится. Человек, который ни с какими там духами не взаимодействовал, он целую теорию по духам расскажет. Вас научат многому, возьмет с вас хорошие деньги, но при этом вы ничего не научитесь, потому что задача не научить, а привязать к себе, чтобы вы почаще ходили, оставались неучими, и чтобы вас можно было доить. Как в анекдоте про врача, который много-много лет лечил одного дяденьку, а потом не смог пойти, попросил своего сына, чтобы тот сходил и посмотрел, что там. Сынок возвращает, говорит, да плевая фигня, я все там вылечил. Говорит, что ж ты, сынок, сделал-то? Но ведь благодаря ему я вот стал тем, кем есть. Я тебе образование дал. Теперь как мы жить-то будем? И вот многие люди, которые учат чему-то, они сами ничего не умеют, кроме одного, втюхивать в мозги что-то. Для того, чтобы вы были донорами для них. Вы им, как знающие, не нужны. Потому что если вы станете знающие, они просто перестанут существовать. Вот это надо все учитывать. Алексей, добавлю немножечко. Давай. Ну, это не все такие, но такое явление есть. Я говорю, такое есть. Я же сказал, что все. Я говорю, такое есть. Ну, мне так показалось, что вот... Ой. Проехали. Да. Ну, ладно, идем дальше. Конечно же, такое есть, я сказал, встречается в нашем мире. Идем дальше. «Ангел навсегда». Вопрос докладчику. Что означает слово «история»? Ну, дальше там были. Только не надо говорить о том, что история – это «исторы». Ну почему же про это не надо говорить? Это именно так и есть «исторы». Вот. Хотя в различном написании это будет иметь разный смысл. Но если уж говорить про Тору, то «то-ра» кто свет. Вот, поэтому, как это сказать-то, не все понятия, которые сегодня мы с вами воспринимаем вот так вот, как мы воспринимаем, есть на самом деле. И именно буквица, она как раз помогает в этом вопросе разобраться. Поэтому то-ра, это есть, ну, то-ра, это есть свет. То есть из света получено. То есть история – это то, что было на белом свете. Вот. Прям в слове здесь все это записано. А книжки Тора – это не имеет никакого отношения, потому что слово «Тора» на иврите означает совершенно другое, нежели на русском языке. Это тоже нужно понимать. Разные языки – разная система мировосприятия. И здесь не надо мешать в одну кучу. Я понимаю, что все мы сегодня полигамные, но это слово абсолютно очевидное, оно именно означает, что из Тора. То есть из Тори можно так сказать, кто-то так это говорит. Поэтому здесь все понятно. Оно имеет абсолютно то самое смысловое значение, которое мы сегодня употребляем. То есть то, что было раньше. Ты знаешь, как раз вот буквально не так давно думал по этому поводу, задают мне вопросы аналогичные. Уже просто язык у меня устает крутиться по этому направлению. Есть более древние слова, а есть те люди, которые, взяв эти слова, иногда, не совсем, может быть, понимая, трактуют их по-своему. По-современному? Ну, не то, что даже современно. Сейчас они не современные. Тогда вот даже, ну, к примеру, жил какой-то народ. Вот так очень-очень обтекаемо, очень мягонько, чтобы ни на кого пальцем не показывать, хотя это был слоненок, да, как говорила мартышка. Так вот, жил какой-то народ, жил счастливо, у него были свои слова, у него было все замечательно. Тора означало то, что ты сказал. Кстати, торенное, проторенное, это вот древнее что-то, проложенное, путь какой-то предков, но то, что было сделано до того и кем-то, то, что известно, пройдено. Так вот, Тора означало, да, вот это вот то, что ты сказал. А потом появляются какие-то народы, которые приходят на эту землю и видят кумира, который пишется там 2М, да, кум, мир. Понятно, кум в миру, и рядом с которым люди что-то делают, что-то там произносят или производят какие-то движения, ритуалы. Но эти народы не понимают, что это такое. Для них это деревяшка. И в них написание «кумир» – это деревяшка, вокруг которой что-то вот делают. И не более того. Просто вот деревяшка, вокруг которой что делают или которой поклоняются. Но ведь в древнеславяно-русском значении «кумир» – это нечто более значимое. Это некий лик-образ представителя рода своего, от которого отказываться предательство, и который символизирует, не более того, не который поклоняется, который символизирует что-либо, связанное с родом, и не более того, то есть отмечено место, которое вот родовое. Но другие народы, не понимая этого, просто говорят, деревяшка, которой поклоняются, все. То же самое с Торой. Если в древности Тора означала то-ра, это свет, божественное сияние, мудрость и так далее, что в нем заложено, то для других людей это стало обозначением просто закона, просто учением. Вот и все. Переводится как закон учения. Но ведь если мы знаем, что такое ра, это не просто закон, это не просто учение, это нечто более значимое, это нечто более высокое. Поэтому, смотря с какого языка это переводится, смотря какой смысл вкладывается, то значение это и имеет. Вот это тоже надо все учитывать. И естественно, что здесь можно понимать по-разному. Как опять же сказал, в зависимости как написано и как мы понимаем. Если мы в современном это рассматриваем значение, то тогда вся наша цивилизация строится на библейском проекте. Значит, это все взято откуда? Из Торы, та, которая является неким учением и законом. Ежели мы рассматриваем историю несколько более древнюю, ну тогда это что-то другое, оно и пишется по-другому. И тогда это уже называется наследие или какие-то еще другие слова. Поэтому здесь нельзя так однозначно подходить, иначе мы себя сами будем загонять в угол, из которого выбраться не сможем. Ну нельзя же быть таким прямолинейным-то во всем. Давай дальше. Вася Дада, реплика в эфир. В державе еще отсутствует общая объединяющая идеология. Это реплика? Да, это с восклицательным знаком на конце. То есть в державе еще отсутствует общая объединяющая идеология. А, то есть где-то в другом месте, в другом виде объединения есть, да? Так нет, самое смешное, я хочу Васе Дада задать вопрос. А где на нашей земле он видел державу? Покажи, пожалуйста, пальцем, чтобы это именно соответствовало понятию, образу державы. Ну, где-то вот на карте покажи мне. Ты вообще знаешь, держава у нас на планете есть на Земле-то, нет, на Мидгарде? Я пока что-то не встречал. Государство есть, края есть, но державы-то я как-то не встречаю пока. Страны есть. Страны. Стороны, которые чего-то, стороны от чего-то, как и края от чего-то. А державы я не встречаю. Державы – это несколько другое, это более широкое понятие. Республика еще есть. А, ну да, еще же французское слово. Республика, да? Республикой. Публика у нас тут. Республика, да. Ну да, которая наблюдает, ре-повтор, да, с публикой. Это вот когда наблюдает, что с этой публикой делает. То есть публика сидит в амфитеатре. О, бис-бис. А он ушел, потому что гордый. Вот из этого же анекдота. Ну да, ладно, идем дальше. Так что, Вася, да, ты уж извини, но я вот просто не знаю, к чему это относится и какая может диалогия в том, чего пока не существует. Ну, надо же это построить, прежде чем говорить про диалогию. А вот объединение, когда... Вот тогда, может быть, из объединения державы-то получится. И вот тогда, может быть, какую-то идеологию надо будет подразумевать. А пока еще что-то державы я не видел. Ангел навсегда. Изучение буквицы платное? Ну-ка давай признавайся. Меркантильный вопрос меркантильному человеку. Сколько бабла-то надо кидать на это дело? Обучение, естественно, платное. Естественно, минимально возможное. Вот. С цифрой я называть не буду. Я скажу, из чего это состоит. Это состоит из аренды комплекса, который мы снимаем, и из питания трехразового, которое здесь происходит. На оплату проживания преподавателей и на их доставку и отправку. Вот. И у нас есть фонд развития школы. Вот. Остальные деньги все идут туда, чтобы в ближайшее время, ну, опять же, с помощью народной, вот, мы могли сами построить здание свое, чтобы больше нам не платить аренду дядям, вот, и за питание не платить, а чтобы все было максимально доступно для всех желающих, чтобы приехали. Но из ничего ничего не берется. Мы живем в этой цивилизации по этим, как сказать, законам, которые есть, и от денег, ну, естественно, мы уйти пока не можем. А когда уж будет держава, тогда уж, естественно, денежный вопрос будет малозначимым, как сегодня. Просто сегодня он вот таким вот образом состоит. Вот. Всем желающим записаться, то есть идет приглашение, и уже с конкретными суммами, с конкретными вот описаниями, за что и как чего. То есть у нас абсолютно все открыто, все, так скажем, расходы, куда чего идут, все это доступно. Это у нас не бизнес, если вопрос имелся в виду. Это у нас служение, в котором мы участвуем как преподаватели в самом минимальном, что называется, его нагрузке. Нагрузка у нас действительно большая. Два месяца летом, весной, два месяца осенью. Вот. Поэтому, да, есть зарплата у преподавателя, она есть. Так что вот так вот. Но я вам скажу так, что если говорить, допустим, о стоимости семинаров различных сегодня деятелей, ну, выходного дня, так называемые, ну вот если это все суммировать, то это в 10 раз дешевле за 10 дней. Так примерно, чтобы вы понимали. Как-то приехал ко мне один знакомый, говорит, я сегодня был на семинаре. Ну, говорит, меня туда пригласили просто по знакомству. Говорю, правда, а что за семинар? Ну, что-то там стал говорить о какой-то там успешности в жизни. Ну, как всегда, в общем, хотите разбогатеть, идите к нам, мы вас научим. Только денег побольше приносите, вот из этой же серии. В общем, там ситуация какая? 2 часа занятий. Он, естественно, бесплатно попал, его просто пригласили так по знакомству. 2 часа занятий стоят 10 тысяч рублей. О, как? Да, вот 10, значит, тысяч рублей, он, ну, про успешность же говорит в жизни, ты чего, это же все же миллиардерами хотят стать, и никто что-то не обращает внимания на то, что таких курсов и обучения огромное количество, но что-то миллиардеров как-то не так много. Ну ладно, дело не в этом, это как бы развод очередной, и вот говорит, я посидел там, послушал, так удушился, говорю, и что ты из этого вынес? Он говорит, ничего. Ну вот из той же серии, как я говорил, вот я посидел, послушал, вышел довольно счастливый, понял, что жить надо хорошо, жить надо богато и счастливо, а что дальше делать, не пойму. Вот из этой же серии. Я так говорю, сколько? 10 тысяч, говоришь? Он говорит, да, 10 тысяч. Я говорю, а сколько вообще семинаров? Он говорит, вообще два. Вот суббота и завтра еще. Но я завтра уже не пойду, потому что меня уже не приглашали. Я как-то навязываться не хочется. То есть 20 тысяч за два выходных дня люди выплачивают. При этом общие слова, при этом какие-то такие наработки, не пойми что. Я спросил, а так вообще это людей много было? Он говорит, ну 20 человек сидело. Вот так вот. Тут у нас разговор идут про державу. Да, сверхдержавы есть, США и Россия, Китай, тут ядерная держава, МША и Россия. Угу. Так, друзья мои, вы что-то путаете. Слово «держава» имеет определенное значение. Если вам кто-то сказал, что государство или страна являются державой, это не всегда так есть. Страны США и Россия есть. Державы США и Россия, я не знаю. Нет таких. И Китай не является державой. Держава – это когда управляет народ, не демократический строй. Демократия и держава – это что-то разное вообще-то. Вот где демократия, как бы так навязано, что это демократия, это не есть держава. Можно назвать что угодно, можно конфетки называть что угодно, но при этом во рту будет не очень вкусно и пахнуть будет нехорошо. Но есть держава, есть страна, есть краина, есть там что угодно, государство. Но это не державы. Держава строится по определенным принципам. Если этих принципов нет, то в этом случае это не держава. Вот хотите – верьте, хотите – нет. Вот к державе нам еще необходимо прийти. Ну, можно дополнить? Да, конечно, добавляй. Друзья, ну, вы же помните образ нашего царя-императора? У него в одной руке скипетр, в другой – держава. А держава – это не что иное, как весь земной шарик. Держава – это есть весь земной шар. Вот тогда это будет державой. А пока есть страны, есть границы, державы нет. У нас даже общин на сегодняшний день нету. Название есть, а по сути нет ничего. К великому сожалению. Очень многие с этим уже столкнулись. Попытки уехать на землю, организовать свою общину. И так или иначе все равно упираются в то самое, о чем мы сегодня говорили на нашей передаче. Упираются в то, что у кого больше информации, тот, в общем-то, на себя одеяло тянет. Ведать не хотят. Страшно ведать. Это ж надо на себя посмотреть со стороны. Это ж надо над собой начать работать. Я всю жизнь был хороший, а тут, оказывается, я не очень хороший. А это недопустимо. Как же это? Я не очень хороший. Я всегда был хороший. Поэтому и возникают у нас непонятки, из непоняток возникают конфликты, из конфликтов возникает разлад. А когда разлад, то какая тут может быть община? Община – это щи, шта и нить, друзья. То есть это структура в пространстве, где все взаимодействуют для получения одного или единого потока, единого результата. Община – это общие дела, друзья. Это общее, это не мое, общее – это наше. И вот держава – это и есть некая форма объединения общин. И какая может быть там США сверхдержавой? Это даже не государство, это нация. Они же так себя и называют. У них никогда не было государя и государь. То есть сударь – это, как сказать, хранитель вот этого устоя, вот этого суперустоя. А го – это высшее. То есть государь – это высший хранитель вот этого устоя. Вот такой государь. И естественным образом это управляющий всем государством. Государство – это качество государя. Это его сфера деятельности. США никогда не было государством. И никогда оно не будет государством. Не было там никогда государя. И в Китае никогда не было государя. А слово «держава» можно сегодня употреблять все, что угодно, где угодно и как угодно. Если мы с вами говорим об образном восприятии, об изначальном, об истотном, то ну вот в этом направлении можете просто посмотреть. Опять же повторюсь, мне верить не надо. Вы сходите сами, все проверьте. Здесь Олег написал, видимо, выдержки из Википедии и других справочников. Держава – это независимое самостоятельное государство. Государство – это не держава. Держава – это не государство. Можно по справочникам писать что угодно, читать что угодно из справочников, но это все лишь написано какими-то людьми для того, чтобы что-то оправдать, что-то как-то так расставить точки над «и» не более того. Держава – это устой жизни народа, которые самодержавы, это когда они сами себя держат, когда все идет по божественным правилам, когда нет ущемленных, нет проституции и продажности, нет покупки, продажи людей и человеческих ресурсов. Понимаете? Вы посмотрите, что происходит в России, в Китае, в других, да по всему миру посмотрите. Просто так обернитесь, глазки откройте, посмотрите. Если человек торгует или телом, или своими мыслями, это уже отсутствие державы в прямом смысле этого слова. Это продажничество называется. А где есть продажничество, где есть проституция, там есть сутенеры, которые этим всем делом управляют и которые с этого что-то имеют. Вот наша сейчас задача – помочь тем людям, которые находятся наверху, которые уже начали репки чесать, как делать и чего делать, потому что ну, их учили же другому, и они на это все время как-то вот смотрят и от этого отталкиваются, разобраться, что к чему, почему так хреново, почему так плохо, и помочь разобраться, как из этого выходить, как сделать из вот этого кусочка мироздания ту самую державу, которая будет непобедима, велика, потому что никто с ней воевать не сможет, потому что все превратится в державу. Все будут жить по совести в аду с природой. Вот такая сейчас задача. Наверху прекрасно это понимают. То есть не революции какие-то устраивать, не дробление, а соединение по общим простым принципам жизни, бытия, которые свойственны всем нормальным людям. Ну, кто-то из вас скажет, что я хочу жить плохо? Да нет, не скажет. Вопрос, а как жить хорошо? А хорошо можно жить только там, где нет проституции, где нет продажи, где нет бизнеса. Хорошо можно жить только там, где есть держава по божественным укладам, устоям, которые идут от родового и природного бытия, то есть естества для каждого живого существа, где каждый сможет себя проявлять, как ему необходимо, в связи с его предназначением жизни. И где вы видели, вот здесь Олег написал, державы независимые, государство, где вы видели независимые? Что, США независимые? А кто им управляет, США? А что такое резервный фонд? А каким образом резервный фонд связан с Россией, с Центробанком и с другими странами? И сразу разговор про независимость и рассыпался, и нету больше его. Вот и все. Но нету державы, понимаете, нету. Есть слова о державе, есть приписки о том, что что-то является державой. Это из той же серии, что что-то взять на улице, завернуть красивый фантик от конфетки и сказать, что это конфетка. Вот из этой же серии. Но это не конфетка, это не держава. Это самообман. Извини, Сергей, я тебя перебил. Алексей, ну, меня что-то даже стало жалко Олега. У меня что-то возникло ощущение, что, наверное, не сначала передачу слушал. Вот, и основной базовый момент, наверное, он не услышал. А мы говорили именно о том, что современный человек состоит из информации. И он только чем и занимается, что накачивает себя информацией еще больше, ее внутри себя систематизирует. То есть интеллектуал такой. Вот. А ведание никакого отношения к информации не имеет. Ведание – это когда ты собираешь в цельность знания, а знания получаются из информации через свой практический опыт. Вот. Надо просто, Олег, послушай в самом начале, вот, потому что мы, собственно, не имеем задачи, ну вот я лично не имею задачи спорить по терминам, у кого как бы термины правильные. Если вы считаете, что для вас это важно и определяюще, ну, вы имеете на это полное право. Но вовсе это не дает никакого права вам быть уверенным в том, что ну, все остальные так же считают. И заставлять поверить опять в какую-то внешнюю истину, внешний стандарт, внешнее понятие, это путь, ну, собственно говоря, саморазрушающий. Надо смотреть на мир изнутри, а не пытаться соответствовать тому, что во нем есть. И это, в общем-то, основная тема нашей сегодняшней встречи на радио. Вот. И если честно, ну как-то я немножко даже подрастроился насчет вот возникновения вот такой реплики, потому что Ну, скорее всего, просто человек, наверное, не слышал. Ну, все-таки подумайте над этим. Если вы действительно хотите ведать, а не заниматься информированием, то, ну, я думаю, те вопросы, которые мы озвучивали, ну, будут вам понятными. А если вы не хотите, ну, это ваше полное право этого не хотеть. Но вы не забывайте, что, как сказать, не надо нарушать гармонию своими желаниями, своими желаниями все информировать, своими вот потребностями все систематизировать, определить, понятия навешать. Это только исключительно ваше мировосприятие, и оно, если вам нужно, вы полное право на это имеете. Но не надо надеяться даже на то, что другие люди точно так же воспринимают мир, как вы. Такого не существует просто. Поэтому стандарты, как таковые, в том числе и понятийные, они обречены на провал. Вот. И все здесь настолько очевидно, что как этого не замечать, я даже просто себе не представляю. А вот есть. Хорошо. Как ну, это, дай бог, да. Это как в фильме. Ты суслика видишь, да? Вот из этой же серии. Да, ну, здесь еще последний есть вопрос, но он связан с фамилией известного человека. Если у тебя есть желание еще покопаться в рассуждениях о каких-то известных людях, то я его задам. Если нет, то на этом мы и закончим. Ну, если есть вопрос, значит, люди хотят получить на него ответ. Хорошо. Смотри, ты сам нарвался. Ангел навсегда написал так. Ваше отношение к Сундакову? Это мой земляк. Отношение у меня как к земляку очень уважительное и очень хорошее. То, чем он занимается, ну, молодец, что он этим занимается. Какое у меня может быть к этому отношение? Я рад, что человек при деле и что человек проявляет то, что считает необходимым. Вот. А вам всем, нам всем, мне, вам лично, нужно прежде всего опираться на собственное мнение, на мнение, которое вы получите в результате собственного личного опыта. Опираться на факты, на аргументы и на свой личный опыт. И только исходя из этого у вас будет свое абсолютно фундаментальное суждение о любом человеке, не только о Сундакове. Хорошо. Ну, здесь еще реплику зачитаю. Олег написал: «Ура, подцепил ведущих. Други – это порт для вирусов. На самом деле у вас проявилось то, что вас тормозит. Это фраза с Википедии». Да я сразу раскусил, что это фраза с Википедии. И об этом и сказал еще до того, кто все написал. А что ты скажешь по этой реплике? Давай уже заканчивать будем. Ну, смотри, да что можно сказать? Ничего добавить я не могу. Скорее всего, ну, как сказать, Олегу важно сейчас каким-то образом себя проявить. Ну, он проявил, я счастлив за него. Вот. Я разделяю с ним его радость, то, что он кого-то там за что-то зацепил. Вот. Я даже ее чувствую, поэтому, ну, классно, молодец, че. Браво. В общем, получил одобрение, Олег. Все, за медалью пройдешь в пятницу следующую. Так. Ну что же, все у нас хорошо и замечательно. Давай теперь, наверное, подводить итог, потому что здесь вот написано было так: «Народное радио, под ваши эфиры очень приятно, легко и ловко заниматься рукоделием, способствует, спасибо». И Славена пишет: «Наташа, я всегда так и слушаю, сегодня свитер вяжу». Видишь, какую пользу мы людям приносим? 3,5 часа, а может быть уже 4. Да, скоро будет 4. Мы вот об этом разглагольствуем. А люди, между прочим, делом занимаются. Свитера вяжут, носочки и варежки. Готовятся к зиме. Вот так вот. Подводи итог. Ну, друзья, я постарался поделиться с вами своим мировосприятием на тему, что такое все-таки миропонимание, что такое восприятие, что такое буквица, каким образом она может быть применена в жизни, но время на самом деле очень мало для того, чтобы углубиться в какие-то более, наверное, важные существенные моменты. Именно поэтому мы, в общем-то, с Алексеем вроде как и договорились о том, что мы курс делаем передачи и что будут они как Алексей сказал, раз в месяц выходить. Мы обязательно с вами продолжим эту тему. Я с вами поделюсь своими, так скажем, наработками и по слогам, и по словам, и по понятиям, и как это все было, и затронем тему иностранных слов. Вот. Помимо этого, мы с вами коснемся очень важной темы, ее почему-то недооценивают, это тема арифметики, то есть что такое на самом деле арифметика, что такое число, и на самом деле, что оно из себя представляет, потому что то, что сегодня мы знаем про арифметику и про математику, это настолько далеко от образного мировосприятия, что, ну, сами все это дело можете проверить, посмотреть и сами все это дело увидите, чтобы я уж тут не формировал, так скажем, ненужное мнение. Вот. Поговорим о пространстве, о то, что геометрия сегодня называется, о сакральности пространства. Вот. Поговорим с вами и о роде очень коротенько, потому что тема тоже очень большая, но основные моменты тоже постараюсь я осветить. Все дело в том, что все эти темы, они взаимосвязаны друг с дружкой и неразделимы, и неотделимы, скажем так. Поэтому для того, чтобы просто действительно встать на путь ведания, нужно посмотреть на свою жизнь с самых важных точек зрения, то есть аспектов. И с этих точек зрения, с которых вы никогда еще не смотрели на свою жизнь. И если у вас действительно возникнет потребность в преобразованиях, вот, ну, все советы, или как бы это назвать, ту информацию, вот, которую сегодня и в будущих, так скажем, наших встречах я буду вам выдавать, она будет вами востребована, чему я буду, ну, лично я буду несказанно рад. Очень нравится помогать людям, когда, что называется, в коня корм. Вот. И совершенно не хочется ни с кем спорить, понятиями мириться и всем остальным. Поэтому, если уж мы с вами действительно хотим действительно хороших перемен, быть счастливыми, ну, у нас, в общем-то, варианта нет. Вот, хочешь быть счастливым, будь им. Никто за нас это не сделает. Вот. И последнее слово, которое Алексей все время просит сказать доброе и светлое. Хочу вам сказать, что быть светоносным намного приятнее, комфортнее, чем быть замкнутым и недовольным всем и вся. Конечно, быть лучше здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным, как говорили раньше в нашей молодости дельцы. Это же очевидно. Вот. Поэтому я вам искренне желаю быть богатыми и здоровыми, быть счастливыми, посмотреть на себя со стороны, перепросмотреть те важные моменты, которые для вас действительно важны с точки зрения именно ведания, с точки зрения вот именно практического применения в своей жизни, то есть как оно проявляется в вашей жизни, увидеть это все и дальше заниматься своим преобразованием. Другого, в общем-то, у нас пути и нету. Боги нам этот путь указали, и мы по нему хотим или не хотим, мы по нему пойдем. Просто кто-то пойдет добровольно с радостью и будет счастлив от того, что он делает, от творчества, которое он сотворяет как творец. Вот. А кто-то будет идти с помощью пендалей и других языков жизненного обстоятельства через страдания, через боль, через мучения и недовольство всем, чем все, что вокруг него происходит. Вот. Век перемен у нас в разгаре. Вот. Все то, что связано с пробуждением, сейчас переходит в другую стадию – в осмысление. Поэтому я вас с этим искренне поздравляю И желаю вам всем начать заниматься самопросветлением и самообразованием. Всего вам доброго, удачи. Давай так просто реакцию в конце еще зачитаю. Благодарю, четкий эфир. Спасибо за интересный эфир. Благодарю вам, спасибо большое. Здорово, ваше радио сейчас самое лучшее для духовного развития. Благодарю всем, спасибо сказителю. Спасибо, у вас очень уютный уголок, где можно обмениваться знаниями. Сказитель благодарен. Очень качественный эфир, и будущие темы по арифметике и геометрии будут очень полезными и интересными. Благодарю всем, замечательный эфир. Аж какая-то деятельность внутри, движуха началась. Благодарю Алексея Орлова, всем спасибо. Спасибо организаторам. Вы рулёса, ребята. Вот такие интересные выражения. Благодарю за эфир. Да, наше радио спасение для нас. Уголок чего-то родного, нашего и так далее, тому подобное. Ну, как ты видишь, реплики вполне так себе приятные, как минимум. И, на мой взгляд, так они заставляют нас, ну, меня в частности, вот держаться того самого, о чем ты говорил. Не уходить в сторону с принятой линии. Не очерняться, там, как там еще, ты там хорошие вещи ты говорил вначале, я там краснел сидел, поэтому я все не запомнил, уж очень умные слова сказал. Но в любом случае, благодарю тебе за то, что ты вот так вот потратил столько времени и в открытую поговорил с нами. Спасибо тебе большое нашим читланам. Такое слово в чате, раз находитесь, да, нашим соратникам. Тоже низкий поклон за то, что вы поддерживали своими вопросами в чатах и в беседках Народно-славянского радио и на канале Ютуба нашу встречу, нашу передачу. Очень интересные реплики были, очень интересные вопросы. Так держать, друзья мои, потому что радио народное без вас. Ну куда мы без вас? Вот подумайте сами, да никуда. Так что прощаюсь с вами. Мне единственное остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 24 ноября 2017 года, пятница, по одному старин, 24-й день месяца Нового Дара, 7526-го лета неделя, ведическое миропонимание или как буквица помогает стать ведущими. Сергей Павлов Арисвет был с нами как автор-сказитель. Мне остается попрощаться, сказать всем желаю добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.